Глава 8. Эпоха 18 века. 1. Раздел остатков Руси-Орды между Романовыми и США, возникшими на американских обломках империи сразу после победы Романовых над Пугачевым. До конца 18 века еще существовала огромная московская Тартария. Ее называли также Великой Тартарией. Гигантский осколок прежней империи. При этом Московская Тартария, согласно британской энциклопедии 1771 года, была самой большой страной в мире, 1118, второй страница 683. Это изображено на многих картах 18 века. 4 том 1, глава 11. Московская Тартария начиналась со среднего течения Волги от Нижнего Новгорода. Таким образом, Москва была недалеко от границы с Московской Тартарией. Ее столицей назван город Тобольск, название которого Тобол на некоторых картах подчеркнуто. Напомним, что в Библии средневековая Русь названа Рош-Мешех и Фувал, то есть Рос, Москва и Тобол. Московская Тартария охватывала Урал, Сибирь, Среднюю Азию, Дальний Восток, Аляску и Северную Америку. Противостояние Московской Тартарии и Романовской России, первоначально небольшой по размерам, завершилось во второй половине XVIII века известной якобы крестьянской войной с Пугачевым. Романовым удалось заключить сепаратный мир с Турцией и разгромить Великую Тартарию. Лишь после этого европейские переселенцы, обосновавшиеся на Атлантическом побережье Северной Америки, осмелились начать продвижение на запад, вглубь континента. За несколько десятков лет они захватили оставшиеся без центрального управления североамериканские земли Московской Тартарии. Сегодня об этом красиво, но неправильно рассказывают голливудские фильмы о войнах очень благородных белых переселенцев с очень плохими индейцами. В результате, в 1776 году, сразу после разгрома Пугачева, в 1775 году, возникли Соединенные Штаты Америки. Они быстро и жадно поделили с Романовыми огромные пространства Московской Тартарии. Урал, Сибирь, Дальний Восток. В Америке Аляска и Орегон отошли к Романовым. Остальная же часть Северной Америки – к Соединенным Штатам Америки. Но Орегон и Аляску Романовы позже отдали США, причем за мизерную плату, будучи не в состоянии удержать эти богатейшие земли, удаленные от Петербурга, и не желавшие подчиняться узурпаторам. Сам факт существования Московской Тартарии вплоть до конца XVIII века и дележ ее обширных территорий победителями был вытерт из учебников истории как в старом, так и в новом свете. А до сих пор исконно русское население Америки упорно вынуждают забыть свой язык и прошлое. В XVIII веке существовало еще одно татарское государство, независимая Тартария, со столицей в Самарканде. 1118, том 2, страница 682-684. Это еще один большой осколок Руси-Орды. В отличие от Московской Тартарии, судьба этого государства известна. Оно завоевано Романовыми в середине XIX века. Столица независимой Тартарии Самарканд взят романовскими войсками в 1868 году. 183, часть 3, страница 309. До разгрома Пугачева вся Сибирь была, в общем-то, независимым от Романовых государством. Или даже здесь было несколько государств. Лишь после победы над Пугачевым Романовы начали расставлять на карте России знаменитые в старой русской истории названия стран, провинций Монгольской империи. 4 том 2, глава 2.20. Например, Пермь и Вятка. На самом деле средневековая Пермь – это Германия, а средневековая Вятка – это Италия. Эти названия старых имперских провинций были на русском гербе. После раскола империи Романовы начали переписывать историю Руси. В частности, потребовалось переместить эти названия из Западной Европы куда-нибудь подальше, в глушь, что и сделали. Но лишь после победы над Пугачевым, причем довольно быстро. Романовы начали менять гербы русских городов и областей лишь во второй половине XVIII века. В основном в 1781 году. 4 том 1, глава 10.2 и 4 том 2, глава 2.20. Смена гербов началась через 6 лет после победы над Пугачевым последним независимым ордынским царем или военачальником царя Московской Тартарии. Как свидетельствуют карты XVIII века, граница Московской Тартарии проходила совсем рядом с Москвой. Такое опасное соседство очень беспокоило Романовых. Вероятно, поэтому Петр I принял решение перенести столицу подальше, на болотистые берега Финского залива. Здесь выстроили новую столицу – Петербург. Это место было удобно для Романовых. Теперь столица оказалась вдали от ордынской Тартарии. Кроме того, если сибирская американская орда нападет, то из Петербурга легче убежать на запад, чем из Москвы. Отметьте, что нападения по морю с запада почему-то не боялись. В Петербурге достаточно сесть на корабль, стоящий у порога царского дворца, и быстро отплыть в Западную Европу. К своим. На историческую родину дома Романовых. Официальное романовское объяснение переноса столицы России из Москвы в Петербург не очень убедительно. Мол, Петр I прорубал окно в Европу, отсюда легче торговать. Но торговать с берегов Финского залива можно было и не перенося сюда столицу. Построили бы просто большой торговый порт, а при нем город. Но зачем делать его столицей государства? Далее. Сибирь становится местом ссылки заключенных лишь после победы Романовых над Пугачевым в конце XVIII века. Ранее этого ссылали на Соловки, то есть на Соловецкие острова, и вообще на север, но не на восток. Давайте посмотрим, когда начались регулярные ссылки в Сибирь. В частности, Тобольск стал местом ссылки лишь с 1790 года, когда туда сослали А.Н. Радищева. 797, страница 1092. 4 том 1, глава 11. С этого времени Тобольск стал постоянным местом ссылки. Туда сослали, например, декабристов, но до 1790 года, на протяжении почти всего XVIII века, в Тобольск почему-то не ссылали никого. 4 том 1, глава 11. Огромную государственную систему сибирской ссылки и сибирской каторги создали только в XIX веке. Все понятно. До конца XVIII века Романовы не могли никого ссылать в Сибирь по той простой причине, что Сибирь им еще не принадлежала, а входила в состав враждебной Романовым русско-ордынской Тартарии. И лишь победив Пугачева, Романовы получили возможность отправлять осужденных подальше в Холодную Сибирь. И даже еще дальше, на Дальний Восток, на побережье Тихого океана, на Сахалин. Вернемся еще раз к вопросу, когда и как образовались США. В ходе войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов было образовано независимое государство США. 1776 год. 797, страница 1232. И тут мы сознаем, что это удивительно точно совпадает с концом войны с Пугачевым в России. Пугачёва разбили в 1775 году. Все становится на свои места. Война за независимость в Северной Америке была борьбой со слабеющей русской ордой. С запада на орду напали Романовы, а с востока в Америке – борющиеся за независимость американцы. Сегодня нам объясняют, будто американцы воевали за независимость от Англии. А на самом деле это была схватка за раздел оказавшихся без центрального ордынского управления огромных американских земель Московской Тартарии. Чтобы не опоздать при дележе, американские войска рвались на запад и северо-запад. Первым президентом США в 1776 году стал Джордж Вашингтон. 797, страница 1232. Получается, что он стал первым новым правителем на американских землях русской орды. Факт войны с монгольской ордой стерли со страниц учебников американской истории. Как и вообще факт существования Московской Тартарии. Война США с остатками орды продолжалась вплоть до второй половины XIX века. Аляску, особенно долго остававшуюся русской, американцы купили у Романовых лишь в 1867 году. 797, страница 1232. Итак, США образовались в 1776 году из американского осколка Монгольской империи. 2. Уральские города якобы бронзового века – это следы Московской Тартарии. то есть сибирско-американского государства 15-18 веков. Сравнительно недавно на Южном Урале открыли много поселений, среди которых наиболее известным стал Аркаим, 4 том 1, глава 11. Историки назвали их протогородами и отнесли к бронзовому веку, якобы к 18-17 векам до нашей эры. 33, страница 9-10. Сообщают, Аркаим теперь не одинок. Археологические разведки позволили выявить большую группу памятников, аналогичных Аркаимскому комплексу, условно обозначенных как страна городов. 33, страница 11. И далее. Урбанизированный характер Петровско-Синташтинские поселения приобрели прежде всего как очаги производства и распространения металлических изделий. Большой процент составляют орудия металлообработки и остатки металлургического производства. Почти на всех памятниках, несмотря на относительно небольшие вскрытые площадки, зафиксированы металлургические печи. 33, страница 31. Огромная древность этих поселений провозглашена совсем недавно. Как выясняется, первоначальная точка зрения тех, кто открыл эти города, была совсем другой. Первооткрыватели считали города более поздними, то есть более близкими к нам по времени. 33, страница 9. Из всех этих сообщений встает понятная картина. Местные жители ничего загадочного в этих поселениях не усматривали. Считали их остатками каких-то не очень старых городов. Они сделаны из дерева и уплотненного грунта, так что сама их неплохая сохранность говорит, что с момента создания прошло не так уж много лет. И только потом восторженные поклонники древности голословно декларировали чудовищную древность поселений. Зачастили паломники и туристы. И. В. Иванов сообщает, что 3-4 тысячи экскурсантов, туристов-экстрасенсов, членов религиозных сект, людей, жаждущих знаний, а то и желающих исцеления, посещают заповедник ежегодно. А в весенний-осенний период совершают паломничество на Аркаим. 33, страница 13. Скорее всего, это старые казачьи поселения крепости 15-18 веков, входившие в систему военных укреплений Московской Тартарии. Недаром об Аркаиме пишут так. Фортификация, достойная средневековых крепостей. 33, страница 25. Сравнительно хорошая сохранность Аркаима, расположенного в открытой степи, где ветры и дожди быстро сравнивают с землей остатки глинобитных, земляных и деревянных стен, вступает в яркое противоречие с назначенной древностью этих сооружений. 33, страница 24, смотри 4 том 1. 3. Оказывается, Пугачёва победил Суворов. Потом этот факт скрывался. Выясняется, что известный титул Александра Васильевича Суворова «граф Рымникский» связан отнюдь не с географическим названием «Рымник» в Румынии, которое, как мы обнаружили, появилось на карте лишь после побед Суворова, а со старым названием реки Яик, нынешняя река Урал. На старых картах видно, что Яик имел и второе уже забытое сегодня название. Рымник, Шаяка, глава 8. А уральские горы назывались также и Рымникскими. Это обстоятельство в корне меняет привычное представление об участии Суворова в Пугачевской войне. Оказывается, именно он разгромил Пугачева. Еще ярче вырисовывается картина фальсификации истории, осуществлявшейся Романовыми совместно с западными правящими домами. История войны с Пугачевым в том виде, как она сегодня известна, полностью придумана победителями, Романовыми. Восстание Пугачева было очень тяжелой войной Романовской России с сибирско-американским русским государством. Это царство сохраняло старые русско-ордынские обычаи и имело своего царя со столицей в Тобольске. Сибирский царь был враждебно настроен по отношению к Романовым, считая их незаконными правителями западной части Руси. Романовы всеми силами стремились овладеть сибирской Московией. Они хорошо понимали, что русский народ в целом их не поддерживает, и многие с удовольствием предпочтут власть Тобольска романовскому Санкт-Петербургу. Поэтому Романовы превратили само существование своего сибирского соседа в государственную тайну, для сохранения которой была учреждена печально известная тайная канцелярия, где палачи пытали и вешали тех, кто слишком много знал. В конце XVIII века между Романовской Россией и Сибирской Московией началась крупная война. На первых порах союзницей Тобольска выступила Османская Турция. Романовы попали в тяжелое положение. Пришлось воевать на два фронта. Однако Турция после нескольких поражений заключила 10 июля 1774 года Кучук-Кайнарджийский сепаратный мир с Романовыми и вышла из войны. По сути дела, предала своего союзника Тобольского царя. Воспользовавшись этим, Романовы в 1774 году срочно перекинули войска с Турецкого фронта на Восточный. Во главе прибывших войск стоял Александр Васильевич Суворов, только что отличившийся в сражениях с турками. С помощью Суворова главнокомандующий Восточным фронтом граф П.И. Панин разгромил сибирские войска Пугачева. Суворов лично припроводил Пугачева, посаженного в клетку, с Яика в Симбирск. Потом его привезли в Москву и казнили, заявив, что это, дескать, простой казак, поднявший мятеж против законных государей Романовых. Скорее всего, на казнь привезли не настоящего сибирского воеводу, а действительно какого-то простого казака. Может быть, его и звали Пугачевым. Подлинное имя сибирского предводителя, вероятно, скрывалось Романовыми. Искажением истории Пугачевской войны занимались две секретные комиссии, учрежденные в 1773-1774 годах в Казани и Оренбурге. 988-00. Статья «Пугачевщина». Остатки царского Тобольского двора и верных войск, по всей видимости, бежали после поражения в Китай, где их тепло приняли маньчжурские императоры, дальние родственники тобольских ордынских царей. Смотри нашу книгу «Пегая Орда». Романовы заняли Сибирь, присоединив ее сначала к Казанской губернии и сделав вид, будто бы всегда так и было. Но вскоре начали ее делить, обнаружив вдруг, что она слишком большая. Стерли с лица земли много старых сибирских городов. Большинство названий, присутствовавших на картах Сибири в XVIII веке, в XIX веке уже нет. Когда остатки уничтоженных в XVIII веке сибирских городов откапывают археологи, то вместо того, чтобы восстановить подлинную историю Сибири, они объявляют свои находки чудовищно древними. Яркий пример – Аркаим на Урале. Смотри выше. В 1775 году за победу над Московской Тартарией Суворову была вручена самая роскошная и дорогая из полученных им наград – золотая шпага, усыпанная бриллиантами. На радостях тогда это не скрывалось. Романовы шумно праздновали победу над грозным сибирским соседом, долгое время угрожавшим самому их существованию. Победа далась Романовым нелегко, и денег на награду генералам-победителям не жалели. Затем, однако, пришло время изложить историю войны на бумаге, канонизировать версию для потомков. И тут возникла трудность, ведь Романовы упорно скрывали само существование своего сибирского соседа, изображая на бумаге, будто Сибирь всегда принадлежала им. Поэтому приняли решение представить войну с Тобольском как якобы сравнительно легкую борьбу правительственных войск с толпой восставшей черни. Главарем восставших, дескать, был простой казак, Емельян Пугачев. При такой постановке вопроса заслуги Суворова в победе над Пугачевым стали мешать. Ясно, что великий полководец не должен был воевать с толпой необученных крестьян. У него были более великие задачи. А подавлением крестьянских восстаний должны были заниматься воинские начальники средней руки. Поэтому дело представили так. Пугачева, мол, победил никому неизвестный подполковник Михельсон, за это произведенный в полковнике. А Суворов был, дескать, совершенно ни при чем. Его вызвали на Восточный фронт по ошибке, благодаря паникерству П.И. Панина. Делать Суворову там было, мол, совершенно нечего, против Пугачева он так и не воевал. Драгоценная шпага, полученная Суворовым за победу над Пугачевым, явно мешала фальсификаторам истории, поскольку свидетельствовало, что победителем Пугачева был именно Суворов, и что победа далась ему нелегко. Поэтому и сделали вид, будто бы шпагу пожаловали не за победу над Пугачевым, а за успехи в Турецкой войне. а про шпагу Панина предпочли забыть вовсе. Шаека, глава 8. Могут спросить, почему за победу на Яике равно Рымнике Суворов получил титул граф Рымникский, а не граф Яицкий или Уральский. Ведь Рымник – старое название Яика. Во времена Суворова эта река уже именовалась Яик, а после победы над Пугачевым была переименована в Урал. Причина, вероятно, в том, что в эпоху Суворова при Екатерине II была мода именно на античные географические имена и названия. Так, после присоединения Крыма в 1787 году Григорий Потемкин стал именоваться Потемкин Таврический, а не Потемкин Крымский. Хотя Крым в те времена назывался уже Крымом, а не Таврией. Но для почетного титула использовали античное название Таврия. Кстати, многие города в Российской империи были в те времена названы или переименованы по-античному. Например, Феодосия вместо средневекового Кафа, Севастополь, Одесса и тому подобное. Неудивительно, что и Суворов получил титул граф Рымникский согласно античному названию того места, где одержал победу. Нам могут попытаться возразить, дескать, старые названия Яика Рымником – это просто случайное совпадение с названием речки Рымник в Молдавии, а нынешняя Румыния. Ничего это совпадение, мол, не доказывает. Всем известно, что Суворов стал графом Рымникским именно за победу на румынской речке Рымник, а не на Яике. Однако верно ли, что битва 1789 года была действительно на Рымнике? Такое точное совпадение названий двух рек в разных местах, причем обе реки тесно связаны с Суворовым, представляется маловероятным. Конечно, нельзя поспорить с тем, что на том месте, где Суворов одержал победу в 1789 году, сегодня действительно протекает речка под названием Рымник. Она обозначена на современных картах. Но весь вопрос в том, а называлась ли она так во время самой битвы? Или это название лукаво приписали некой безвестной речке, протекавшей по полю боя, уже после битвы? С целью подменить подлинную причину присвоения Суворову титула граф Рымникский и сделать вид, будто он получил титул не за победу над Пугачевым на Яике равно Рымнике, а за другую победу. Наше подозрение усиливается тем, что австрийцы, сражавшиеся вместе с русскими против турок и участвовавшие в той же самой битве при Рымнике, оказывается, называли ее совсем не Рымникской, а битвой под Мартинешти. 668.1, страница 148. Обратимся к старым картам 17-18 веков и посмотрим, какие географические названия были в те времена на месте Рымникского сражения 1789 года. Есть ли среди них Рымник? Мы просмотрели сотни различных карт, в том числе все карты из книги 912-2А, содержащие репродукции более 300 старинных карт России и ее окрестностей 17-18 веков. Оказалось, что ни на одной из известных нам старых карт нет следов названия Рымник на месте Рымникской битвы в Молдавии. А вот расположенные совсем рядом Фокшаны, где произошло другое важное сражение 1789 года, и где Суворов тоже одержал блестящую победу, действительно обозначены на некоторых картах того времени. Фокшаны указаны, а Рымник нет. Причем на месте современного нам Рымника ряд старых карт указывает другое, близкое к Рымнику, но все же существенно отличающееся название – Рыбник. Шаека, глава 8. Но тогда мы начинаем понимать кухню рымникского подлога. Он был совершен романовскими историками весьма грамотно. Они изучили географическую обстановку в окрестностях Суворовских побед 1789 года, стараясь найти название, похожее на Рымник. Оказалось, что на некоторых старых картах недалеко от тех мест отмечен город Рыбник. Этого оказалось достаточно, чтобы громогласно заявить, что свой титул граф Рымникский Суворов получил именно за победу 1789 года. А то, что на старых картах вместо Рымника указано Рыбник, указывает, дескать, просто на описку картографов. Для вещей убедительности протекавшую по полю боя небольшую речку переименовали в Рымник. Шаека, глава 8. Итак, название «Рымник» появилось на карте Молдавии, сегодня уже Румынии, лишь благодаря романовским фальсификаторам. Они старались изобразить, будто битва Суворова с турками в 1789 году – это и есть та самая Рымникская битва, за которую он получил громкий титул «граф Рымникский». Но подлинная Рымникская битва произошла в 1774 году на Яике равно Рымнике. В ней Суворов с Паниным разгромили сибирские войска Пугачева, оказав тем самым неоценимую услугу Романовской династии. Отсюда и титул, и многие другие почести, которыми щедро осыпали Суворова. Например, памятник Суворову в Петербурге начали возводить по повелению императора Павла I, еще при жизни полководца. Похоронили Суворова в самом почетном месте, в Александро-Невской лавре, в особой усыпальнице, предназначенной лишь для родственников императоров и узкого круга приближенных лиц. 4. Романовы постарались унизить Москву. В эпоху Петра I отношения между небольшой романовской Россией и огромной московской Тартарией стали особо напряженными. Романовы, опасаясь восстановления власти Орды в Центральной России, перенесли свою столицу в далекий Петербург, специально для этого возведенный Петром I. Прежней столице Москве, пока еще ассоциировавшейся в сознании многих людей с Ордой 14-16 веков, была отведена роль второразрядного города. Четвертый том. Петр I и его приближенные не любили Москву и все связанное с ней. Вот любопытный штрих, сообщенный французским царедворцем Лебуа. Он сопровождал двор Петра в Париже в 1717 году. В своем донесении французскому королю Лебуа писал: «Слово «московит» и даже «московия» глубоко оскорбительно для всего этого двора». 514.0, том 2, страница 283. Ясно, что на Москву и на московский Кремль должны были опуститься глубокие политические сумерки. Именно такая картина и встает из документов XVIII века. ЦРС, глава 9. Романовы не просто бросили старинный русско-орденский Кремль Москвы равно Иерусалима на произвол судьбы, но решили поиздеваться над монгольскими святынями. В знаменитую Грановитую палату, например, запустили шутов с их свадьбами. Пусть, дескать, повеселятся. Посмотрим, как именно плясали, пили и острили романовские паяцы и их друзья в сердце прежней столицы Руси Орды равно библейского Израиля. Старинные документы после долгого забвения, увидевшие свет, благодаря стараниям Забелина, сообщают. Устраивал комедию латинских школ префект и философии учитель и иеромонах Иосиф. Вероятно, при устройстве этих комедий Забелина была известью и вся уже ветхая стенопись палаты. 282.1, часть 1, страница 117-118. Все ясно. Западноевропейские учителя, заполнившие романовскую Россию, особенно после всем нам многократно внушенного прорубания Петром окна в просвещенную Европу, не просто поясничали в русско-орденских храмах, но и, упиваясь безнаказанностью, уничтожали беззащитную ордынскую старину. В частности, забеливали известью старинные фрески в Кремле. Потом задним числом объявили их ужасно ветхими. Ничего, дескать, не осталось, как покрыть их известью. Стало чисто и красиво. Старинные русские изображения перестали раздражать утонченный латинский вкус. Поразительно, что Романовы держали московский Кремль в черном теле вплоть до начала XIX века включительно. Отсюда видно, сколь велико было их раздражение прежними ордынскими традициями и воспоминаниями, связывавшимися с Москвой и Кремлем. Дошло до того, что в начале XIX века романовская администрация фактически отдала Кремль во власть воров и мошенников. В Кремле возникли воровские притоны и дома разврата. ЦРС, глава 9. 5. О древнейшей китайской истории. С китайской историей связано много предрассудков. Сегодня считается, что она исключительно древняя, что ее датировки абсолютно надежны, что она во многом предшествует европейской истории. Распространено заблуждение, будто китайская хронология незыблемо покоится на многочисленных древнекитайских астрономических записях, позволяющих однозначно датировать древнекитайские события. Анализ китайской астрономии и истории мы даем в пятом томе 2 ПРРК ВАТ. Мы показываем, что датировка первых астрономических наблюдений в Китае якобы 6-м тысячелетием до нашего времени является грубейшей ошибкой, как и якобы упоминание о солнечных пятнах на китайской посуде, якобы 4-го тысячелетия до нашей эры. К этим же фантомам относится и китайская астрономия, якобы 2-го тысячелетия до нашей эры, на ракушках и панцирях черепах. Как выясняется, первые обсерватории и постоянная астрономическая служба возникли в Китае не ранее XIX века. Древнейший китайский гороскоп внука желтого Хуанди императора Сянь Юань Ши, правившего якобы в 2637-2597 годах до нашей эры, на самом деле датируется 6 марта старого стиля 1725 года, то есть 18 веком. Оказывается, древнейший китайский желтый император, открывший эпоху Великого Начала в Китае, это первый император Маньчжурской династии Ши Цу Чан Хуан Ди Шуаньши, 1644-1662 годы, то есть живший в 17 веке, а вовсе не в глубочайшем прошлом. Астрономические факты доказывают, что древнейший китайский 60-летний календарный цикл был на самом деле впервые введен не ранее 13 века. Выясняется, что древнейшее китайское солнечное затмение при императоре Джон Кане в начале династии Ся, правившей якобы в 2100-1600 годах до нашей эры, произошло 1 сентября 1644 года, в год воцарения в Китае Маньчжурской династии. То есть история китайских солнечных затмений начинается лишь с 17 века, а вовсе не в глубочайшем прошлом. Далее оказывается, что сведения о китайских лунных затмениях не в состоянии ни подтвердить, ни опровергнуть какую-либо хронологию Китая. Для целей астрономической датировки они совершенно бесполезны. Китайским кометам, важнейшей опоре китайской хронологии, мы посвятили большой раздел в пятом томе 2. Там мы подробно исследовали китайские кометные списки. Результаты оказались неожиданными. Приведем выводы. Первое. Единственной кометой, по которой можно было бы попытаться подтвердить правильность китайской хронологии, если бы она была правильной, является комета Галлея. Остальные кометы для целей проверки хронологии Китая, как и любой другой древней хронологии, совершенно бесполезны. Второе. Сведения о появлениях кометы Галлея в китайских летописях ранее 15 века оказались подложными. Мы показали, что они сфабрикованы в 18-19 веках. Это не просто наше предположение, а строгое утверждение. Пятый том 2, глава 5. Впрочем, мы не утверждаем, что все китайские записи, относимые сегодня к комете Галлея, фальсифицированы. Для указанного подлога достаточно было сфабриковать всего лишь одно или два наблюдения кометы Галлея. Подлог был совершен, скорее всего, в промежутке от 1759 года до 1835 года. Ранняя история Китая вплоть до 15 века есть в действительности истории Европы, Средиземноморья, в том числе и Византии. Исторические летописи, рассказывающие о Европе, были принесены в Китай ордынскими завоевателями не ранее 14-15 веков. Потом, уже после 17 века, эти летописи ошибочно поняли в Китае как говорящие о якобы древней китайской истории. Сделать ошибку было тем более просто, что в Китае писали иероглифами, то есть попросту картинками. Такой способ записи, по-видимому, занесен в Китай из Египта, возможно, еще в 12-13 веках, а чтение картинок и иероглифов существенно зависит от языка. Одни и те же иероглифы читаются совершенно по-разному, в зависимости от того, кто их читает. Китаец, японец, кореец, вьетнамец и так далее. Собственные имена передаются иероглифами путем подыскивания похожих по звучанию иероглифов в используемом языке. А потому написание и, следовательно, современное нам прочтение старого китайского имени существенно зависит от того, кто именно первоначально переводил его в иероглифическую запись: японец, китаец, кореец. Кроме того, язык тоже меняется, и имя, звучащее сегодня одним способом, через несколько сотен лет приобретает совсем другое звучание в изменившемся языке, даже если иероглифы, которыми оно записано, остались прежними. 6. Когда и зачем построили Великую Китайскую стену? Сегодня считается, будто Великую Китайскую стену начали строить в III веке до нашей эры для защиты от северных кочевников, 5 том 1. Выскажем следующую мысль. Великая Китайская стена строилась, скорее всего, как сооружение, обозначающее границу между двумя странами – Китаем и Россией. Ее, конечно, могли задумывать как военно-оборонительное сооружение, но вряд ли стена использовалась именно в таком качестве. Оборонять 4000-километровую стену, 5 том 1, глава 6, от нападения противника бессмысленно, даже если она тянется всего лишь на 1 или 2 тысячи километров. Стена в ее сегодняшнем виде не достигает 4000 километров. Стену построили прежде всего для обозначения границы между двумя государствами. Причем тогда, когда договорились о границе. Видимо, для того, чтобы исключить пограничные споры в будущем. А такие споры, вероятно, были. Сегодня договорившиеся стороны проводят границу на карте, то есть на бумаге, и считают, что этого достаточно. А в случае России и Китая, китайцы, по-видимому, придавали договору такое значение, что решили увековечить его не только на бумаге, но и на местности, проведя стену по договоренной границе. Это было надежнее и, как думали китайцы, надолго исключит пограничные споры. В пользу нашей идеи говорит и сама длина стены. 4 или 1-2 тысячи километров нормально для границы между двумя государствами. Но для чисто военного сооружения абсолютно бессмысленно. Но ведь политическая граница Китая за его якобы более чем 2000-летнюю историю многократно менялась. Так нам говорят историки. Китай объединялся, затем разваливался на отдельные области, терял и приобретал какие-то земли. Мы можем датировать постройку стены. Если удастся найти политико-географическую карту, где граница Китая пройдет в точности вдоль Великой Стены, это будет означать, что именно в это время стену и построили. Попробуем найти такую карту. Такие карты есть, и их много. Это карты 17-18 веков. Например, карта Азии 18 века, изготовленная Королевской академией в Амстердаме, 1019. На карте мы находим два государства – Тартария, Тартария и Китай, Чина. Смотри рисунок 93 и рисунок 94, 5 том 1, глава 6. Северная граница Китая идет примерно вдоль 40-й параллели. В точности по этой границе идет Китайская стена. Более того, на карте стена обозначена как жирная линия с надписью «Мураили де ла Чина», то есть «Высокая стена Китая», в переводе с французского. В 5 томе 1 мы приводим несколько таких карт. Все это означает, что Китайская Великая Стена построена в 16-17 веках, как политическая граница между Китаем и Россией, равно Монголо-Татарией. Нам могут возразить: напротив, границу между Россией и Китаем в 17 веке провели по древней стене. Однако в таком случае стена должна быть упомянута в письменном русско-китайском договоре. Мы не нашли таких упоминаний. Когда же построили стену равно границу? Судя по всему, именно в 17 веке. Недаром считается, что ее строительство завершилось лишь в 1620 году. 544, том 6, страница 121. А может быть, даже и позже. 5 том. Существовала ли стена ранее 17 века? Скорее всего, нет. Историки говорят нам, что Китай был завоеван монголами в 1279 году. и вошел в состав Великой империи. Согласно новой хронологии, это произошло в XIV веке. 4 том 1, глава 2. В Скаллигеровской истории Китая это событие отмечено в XIV веке, как приход к власти династии Минг в 1368 году, то есть тех же монголов. Как мы теперь понимаем, в XIV-XVI веках Русь и Китай еще составляли одну империю, а потому не было нужды возводить стену равно границу. Такая необходимость возникла после смуты на Руси, поражения русской ордынской династии и захвата власти Романовыми. Они сменили политический курс России, подчиняя страну западному влиянию. Такая ориентация новой династии привела к распаду империи. Отделилась Турция, с ней начались тяжелые войны. Фактически был утрачен контроль над значительной частью Америки. В конце концов, потеряли даже Аляску, последний осколок Орды в Америке. Отделился и Китай. Отношения Китая с Романовыми стали напряженными. Начались пограничные конфликты. Потребовалось возвести стену, что и сделали. По-видимому, во время пограничных споров XVII века. Вооруженные столкновения разгорелись с середины XVII века. Войны шли с переменным успехом. 5 том 1, глава 6. Описания войн сохранились в записках Хабарова. Началом надежной истории Китая на его современной территории является лишь эпоха прихода к власти маньчжурской династии, то есть монгольской, пришедшей из Руси. Династия была русской или татарской. Еще в XVIII веке было принято писать не как сегодня «маньчжуры», а просто «манжуры». 5 том 1, глава 6. То есть «мангуры» или «мангулы», поскольку в Китае звуки «л» и «р» часто не различаются. Таким образом, само название маньчжуров указывает на их происхождение. Они были монголами, равно «великими». Кстати, это граница 17 век, отделяющая эпоху маньчжурского владычества в Китае от предшествовавшего ей чисто китайского периода, совпадает с датировкой самых древних, дошедших до нашего времени китайских рукописей. Напомним, что они датируются не ранее 17 века. 544, том 6, страница 119. Известно, что маньчжурские, равно монгольские владыки Китая, считали себя наследниками огромной империи, покрывавшей, по их мнению, весь мир. А если их царство было осколком Золотой Орды, то такое мироощущение понятно. Если же встать на скаллигеровскую точку зрения, будто бы маньчжуры до захвата ими Китая были диким народом, жившим где-то возле северных китайских границ, то такая нелепая напыщенность маньчжурских владык становится не только странной, но и не имеющей аналогов в мировой истории. 7. Пегая Орда. Кем и когда написана древняя китайская история? Оказывается, в 17-18 веках при маньчжурах в Китае происходила бурная деятельность по написанию истории. 151. Эта деятельность сопровождалась спорами, преследованиями инакомыслящих, уничтожением книг. При маньчжурах была фактически написана история Китая. И происходило это в 17-18 веках. 151. В пятом томе 2 мы показываем, что имеющаяся сегодня китайская историческая литература написана или значительно отредактирована после 1770 года. Отредактировали многое. Летописи, списки комет, историю династий и вообще всю китайскую историю. Итак, после захвата власти на Руси Романовыми и разгрома русской Орды, оставшиеся в живых представители ордынской династии бежали в разные стороны. В частности, на восток. Некоторые, впрочем, пытались вернуться на московский престол. По-видимому, к таким попыткам относятся восстание Степана Разина и Емельяна Пугачева. Но кто-то бежал на восток. Самой восточной ордой была Пегая Орда, расположенная в то время вдоль границ современного Китая. Возможно, земли, занятые ею, и назывались Китаем. А современный Китай – Чиной, как говорит Афанасий Никитин. Бежавшая группа ордынцев была немногочисленной. Это и были манжуры, равно монголы. Видимо, они везли с собой малолетнего царевича. Кстати, в восстании Разина тоже фигурировало некий загадочный для истории царевич Алексей. Набрав войско в Пегарде, они захватили Китай, обосновались там и предприняли все меры, чтобы не быть поглощенными романовской Россией. Для этой цели и была, в частности, создана Китайская стена в середине или в конце 17 века. В 1644 году, как говорят нам, манжуры захватили, а скорее всего основали, город Пекин, или, как его тогда называли, Пежин, от слова «Пегая Орда». Провозгласили императора малолетнего царевича Ши, которого привезли с собой из Золотой Орды, то есть с Волги. Там в то время воевал Степан Разин. Войско завоевателей ушло в поход почти без женщин. Поэтому сохранять чисто манчжурское, равномонгольское происхождение мог разве только императорский двор, да и то с трудом. В конце концов, основная масса манчжуров ассимилировалась. Произошло это уже примерно через 100 лет. Поэтому характер манчжурского войска полностью изменился. К концу 18 века манчжурские солдаты уже давно потеряли свою былую боеспособность. 151, том 5, страница 318. Манчжурский, равно монгольский язык, это язык Пегой Орды. На китайский он, естественно, не похож. Итак, манчжурская Золотая империя в Китае 17-18 веков – это осколок русской Золотой Орды, а манчжуры – это те монголы, русские татары, которые в 17 веке бежали от Романовых. 8. Об исторических источниках современных монголов. Нам скажут, но ведь есть современные монголы, живущие на территории Монголии. А как же у них обстоят дела с их древней историей? Есть, наверное, у них свои летописи, хроники. Скорее всего, современные монголы являются остатками, потомками Пегой Орды, завоевавшей в начале 17 века Китай. Об этом говорит и само их название «монголы равно манжуры», поэтому интересно взглянуть на их исторические источники. Считается, что таковых много, но все они, даже по мнению историков, созданы, а точнее впервые написаны в период с 17 по 19 век. 5 том 1, глава 6. Как правило, монгольские хроники, несмотря на то, что созданы в 17-18 веках, доводится до манчжурского завоевания. Они содержат старинные предания о Золотом Роде, а также о Чингисхане и о его потомках, правивших в Монголии. 5 том 1, глава 6. Но это опять-таки легендарные воспоминания о Золотой Орде и знаменитом русском князе 14 века Георгии Даниловиче. Хроники были занесены на территорию современной Монголии манжурами, выходцами из Золотой Орды. А потому и кончаются хроники манжурским завоеванием. После него сами монголы, как правило, никаких исторических сочинений почему-то не писали. Мы отдаем себе отчет в том, насколько может быть трудно читателю расстаться с мифом о громадной древности Китая и вообще восточных цивилизаций. Однако беспристрастный анализ показывает, что возраст восточной цивилизации примерно такой же, как и западной. А вот письменные источники на Востоке находятся в гораздо худшем положении, чем на Западе. А если на Западе подавляющее большинство сохранившихся рукописей и книг изготовлено не ранее 16-17 веков, и они доносят до нас европейскую историю, начиная лишь с 11 века, то в Китае ситуация хуже. Здесь практически все документы изготовлены не ранее 17-18 веков, поэтому вряд ли мы сможем узнать что-либо о китайской истории ранее 15-16 веков. Повторим, что окончательную ее версию создали лишь в конце 18-го, начале 19 века. 9. Япония. Вторая волна монгольской, китайской, то есть скифской колонизации Японии относится к 16-му началу 17 века. В это время Монгольскую империю начали раскалывать на куски. Япония, уже надежно освоенная Ордой, ранее в XIV-XVI веках первая волна стала в XVII веке не по своей воле одним из таких осколков. Япония того времени осталась верна идее Ордынской империи. В результате в начале XVII века многие слои европейского казацкого населения Орды и в первую очередь восточной Пегой Орды переместились к своим братьям на далекие японские острова, уходя от вторжения прозападных Романовых. Непокорившиеся ордынцы-самураи навсегда покинули материк. Недаром сохранились японские свидетельства, что именно в это время в Японию прибыл правитель Токугава Иезу 1542-1616 годы, 1167-1, страница 20. Вероятно, речь идет о появлении на японских островах новой волны казаков-христиан под знаменем Иисуса Христа, то есть крестоносцев, самураев-самарцев. Период 1624-1644 годов именуется в сегодняшней версии японской истории как период Кан, 1167-1, страница 20, то есть ханский, период ханов. Интересно, что в эту эпоху Япония наглухо закрывается от внешнего мира. Вероятно, ордынские ханы, правители Японии, стремились изолировать свою страну и уберечь ее от прогрессивных реформаторов XVII века, жадно деливших в это время огромное наследство Орды в Евразии и Америке. Сегодня считается, что в XVI-XVIII веках в истории Японии и особенно ее центральной области, метрополии Едо, огромную роль играли русы, Русии. 1167-1, страница 6. Японские историки говорят, мы не можем забыть о русах, Русии, которые находились в Едо, от каждой феодальной области Японии. Русы оказывали громадное влияние на культуру как метрополии Едо, так и в каждой региональной области. Русы из разных феодальных областей сотрудничали друг с другом. 1167-1, страница 6. Говоря о русах с большим уважением, современные японские историки не уточняют здесь, кто такие русы. Наша мысль проста. Японские источники сохранили свидетельство того, что японские острова были колонизированы Русью-Ордой. Потомков казаков-ордынцев еще долго звали в Японии русами, а также самураями. Военное правление самураев во главе с сигуном, шигуном, продолжалось до середины XIX века. Историки сообщают, что китайское культурное влияние на Японию, особенно в эпоху Едо, было гигантским. 1167-1, страница 11. Как мы отмечали, в XIV-XVI веках название Китай означало Скифию. Уже говорилось, что в самурайскую эпоху XVII-XIX веков японские острова самоизолировались от внешнего мира, хотели защититься от западных мятежников. Однако к середине XIX века дележ наследства Монгольской империи в Евразии и Америке завершился, и жадные взоры обратились к удаленным японским островам, остававшимся оплотом имперского самурайского духа. Настал черед Японии. В середине XIX века европейские военные корабли, уклончиво именуемые в учебниках торговыми, появились у берегов Японии. На них прибыли европейские войска. Они организовали военный переворот, приведший к падению самурайского правления. Этот период затем лукаво назвали «Мэйджи-реставрацией», то есть как бы возвратом к прежним ценностям. 1167-1, страница 104. На самом деле речь шла о грубом завоевании ордынско-самурайской Японии реформаторами-европейцами. Последний оплот самураев – ставка Шигуна на севере Японии, в городе Айзу-Вакамадзу, была захвачена и зверски разгромлена. Современные японские историки обычно скупо и сдержанно говорят об этой бурной и темной эпохе. Так, в 1868 году закончилась ордынско-самурайская эпоха. Во второй половине XIX века по завоеванной стране прокатилась реформация. то есть приведение японской жизни к западным и американским образцам. 1167.1, страница 104. Громили самураев. Через некоторое время в Японии возникла ностальгия по эпохе самураев. Люди смотрят назад в эпоху Едо с огромной ностальгией. 1167.1, страница 10. Средневековые самураи, самарцы, до сих пор являются в Японии объектом восхищения и уважения. 5 том 1. 10. Карта Всемирной Ордынской империи. Основные завоевания Руси-Орды и Османии-Атамании на скаллигеровской карте вообще никак не отражены. Поэтому нам пришлось самим нарисовать настоящую карту Монгольской империи 14-16 веков. Весь мир должен быть завоеван, считали великие, равно монгольские предводители. И эта программа была полностью осуществлена. Выделим на карте мира тонкой линии очертания Российской империи, например, начало 20 века. Смотри рисунок 95. Присоединим к ней земли, которые входили, по мнению историков, в состав Монгольской империи или, как называли ее, в 17-18 веках Великой Татарии. Смотри рисунок 96, 5 том 1, глава 1, глава 8. Как видно, Великая Тартария и владения великих моголов, то есть монголов, покрывают собой практически всю Азию и значительную часть Европы. Сюда входят, в частности, большая часть современного Китая, Индия, Персия, Корея. Добавим теперь к этой Великой Татарии следующие страны. Союзную Османию равно Атаманию, позднее названную Турцией, завоеванную Тамерланом Тимуром. Часть Египта, завоеванного во время монгольского Желтого Крестового Похода якобы 13 века. Восточную Европу, колонизированную ханом Батыем. Это страны, подпавшие под власть Монгольской империи, по мнению самих историков. Но ведь это еще не все. Добавим страны, которые, согласно средневековым свидетельствам, по сути дела, признали себя вассалами Великой империи, не оказав серьезного сопротивления. Таковы территории будущих Германии, Франции, Италии, Англии, Испании, Скандинавии. То есть фактически вся Западная Европа. А проще говоря, вообще вся Европа. Результат показан сплошной жирной линией на рисунке 95. Это контуры Монгольской империи эпохи 14 века. Затем, в 15-16 веках, империя вновь значительно расширилась во время Ордынского и Османского завоевания земли обетованной. Присоединились заокеанские земли в Северной и Южной Америке. Эти территории охвачены на рисунке 95 пунктирной линией. 6 том 2, глава 6. Внутри империи 14 века жирный контур вы видите Российскую империю начала 20 века, тонкий контур. Сюда же можно добавить страны, входившие в сферу влияния России и СССР с 1945 по 1985 годы. Насколько отличается территория Монгольской империи 14 века от территории Российской империи, скажем, начала 20 века? Не более чем в два раза. А ведь это через несколько сотен лет после распада империи. А если сравнивать с зоной влияния России, СССР, середины 20 века в Евразии, то отличие вообще сведется к нескольким процентам. Мы уж не говорим о том, что Аляска, отданная Романовым, в 1867 году в аренду в США при Александре II вполне сравнима с Западной Европой. А ведь продали за копейки, за 7,2 миллиона долларов. 4 том 1. Великая империя не была жестко централизованной. В те времена создание такой огромной монолитной империи, которая могла бы существовать долго, было невозможно. Ввиду несовершенства средств связи, например. Поэтому Ордынская империя 14-16 веков просуществовала всего лишь около 300 лет, после чего распалась. Но сама идея многонациональной империи оставалась привлекательной и еще долго жила в отдельных ее частях. 11. Раздел религиозного наследства империи. Религиозное и политическое наследство империи поделили между Западом с католическим Римом в Италии, Востоком с православным Третьим Римом равно Москвой и Азией с мусульманским Стамбулом. Москва, Рим и Стамбул были религиозными центрами. Таким образом, в 17-18 веках три религии, образовавшиеся из единого христианства 12-14 веков, поделили сферы влияния. Город Иерусалим в Палестине получил свое название и отождествлен с летописным евангельским Иерусалимом не так уж давно. 6 том 2, глава 2.10. После раскола империи основные церковные силы православия, католицизма, мусульманства и иудаизма не смогли сойтись друг с другом в решении сохранить прежнее название Иерусалим за Царьградом равно Трое равно Стамбулом. Слишком много сталкивалось тут политических, исторических и религиозных противоречий. После раскола христианства ни одна из возникших ветвей религий не могла согласиться оставить прежний святой Иерусалим в руках какой-то одной из сестер в качестве ее религиозного центра. В конце концов, чтобы никому не было обидно, негласно договорились лишить Царьград одного из его знаменитых древних имен Иерусалим и присвоили его небольшому селению Эль-Куц в современной Палестине. Причем само название Палестина, то есть Белый Стан или Бабел, Вавилонский Стан, тоже перенесли сюда недавно. Произошло это, вероятно, в 18 веке, а постройка здесь иерусалимских древностей новоделов относится к началу 19 века, когда Египет завоевал Наполеон, и в Палестину впервые попали западные европейцы. 6 том 2, глава 2. В конце 18-19 веке Эль-Куц быстро превратили в центр религиозного поклонения, куда перенесли на бумаге все соответствующие евангельские и библейские события. Громкое средневековое имя Троя тоже отняли у Царьграда и объявили очень античным. Впрочем, это название уехало недалеко. Сегодня нам внушают, что гомеровская античная Троя расположена, в общем-то, рядом со Стамбулом, а именно на восточном берегу Турции около южного входа в пролив Дарданеллы, рядом с городком Кум-Бурун. 2 том 1, глава 5. 12. Переписывание и дробление древней истории. Подведем итоги. К имперским осколкам, которые особенно долго сохраняли верность идее единой империи, относились, например, Испания, самурайская Япония, маньчжурский Китай, некоторые ордынско-казацкие цивилизации Америки, в частности, майя, ацтеки и инки. Ордынские наместники, правившие в 17 веке в Китае, решили отделиться от узурпаторов Романовых. С этой целью в 17 веке возводится Великая Китайская стена, как пограничная линия, отмеченная на местности невысокими стенами и редкими башнями. В 17-19 веках все эти очаги сопротивления старых монгольских династий были подавлены. Японские самураи-ордынцы в 19 веке были разгромлены европейцами, вторгшимися в Японию. Ордынские цивилизации в Америке были потоплены в крови западноевропейскими реформаторами, вторгшимися сюда в 17-18 веках. Потом все эти жестокости историки сдвинули примерно на 200 лет вниз в 15 век и задним числом приписали довольно мирной ордынско-османской колонизации Америки, лукаво назвав ее кровавой испанской конкистой. Перекрасили на бумаге белое в черное и наоборот. Переложили свои зверства на других. В 17-18 веках в Западной Европе реформаторы жестоко подавляли русское равно скифское население и славянскую культуру. Сегодня в учебниках эти карательные войны уклончиво описываются как войны с катарами и отодвинуты на несколько сотен лет назад, в 12-13 века. В 15-16 веках Русь-Орда равно библейский Израиль и Османия-Атамания равно библейская Иудея были нераздельными частями единой империи. После ее распада в 17 веке западные мятежники постарались вбить клин между Русью и Турцией, наследницей Османии. Это удалось. начались бессмысленные русско-турецкие войны, истощавшие братские государства. Тем самым мятежной Западной Европе удалось высвободиться из-под власти Руси и Османии. В 1826 году мятежникам удалось перетянуть на свою сторону турецкого султана Махмуда II. Он приказал истребить знаменитых янычар, прежнюю славную гвардию осман-атаманов. Янычар коварно расстреляли пушечной картечью в упор. Султан Махмуд II демонстративно сменил свое традиционное османское одеяние на западноевропейское, и Турция откровенно взяла курс на Западную Европу. Хотя дружба так и не сложилась. До сих пор. Память о Монгольской империи уходит в прошлое. Важную роль сыграли историки 17-19 веков, выполнявшие приказ новых властей, кровно заинтересованных в том, чтобы избежать реставрации империи. Требовалось побыстрее истребить саму память о ней. Приказ о переписывании в нужном ключе всей истории преследовал исключительно политические цели. Жизненно важные как для западных реформаторов, так и их ставленников на Руси Романовых. Этим объясняется согласованность исторической фальсификации, развернувшейся фактически по единой программе в разных странах. Сама имперская идея стала осуждаться как шовинистическая. Особенно доставалась России, которую постоянно подозревали в попытках реставрации империи. Не любили и Турцию. В итоге создали искаженную картину прошлого, напористо внедряемую в умы людей 18-20 веков. Главным инструментом фальсификации стала скалигеровская хронология, отбросившая многие события 11-16 веков далеко в прошлое. Некоторые эпохи 10-16 веков погрузились в искусственный мрак, возникли темные века Средневековья. А в древности, напротив, замерцали фантомные отражения событий 11-17 веков, объявленные очень античными. А, например, русскую цивилизацию в Италии объявили этрусской и отправили в прошлое. В итоге уцелевшие свидетельства подлинной истории воспринимаются сегодня с недоумением, а иногда даже с раздражением. Перевернутая с ног на голову картина прошлого укоренилась даже в психологии. Некоторые наши современники, например, в России и Турции, с неловкостью и смущением воспринимают нашу реконструкцию, согласно которой Русь вместе с Османией когда-то образовывали метрополию Всемирной империи. Людям становится как бы неудобно перед жителями других стран, которые более прочно забыли свое, в общем-то, недавнее прошлое. Теперь, когда подлинная картина 14-17 веков проясняется, по-другому пристает и история нового времени. В первую очередь, история России и Турции. Понятна роль идеологического приема, примененного против них. Без искажения древней истории победа мятежа реформации не была бы окончательной. Рано или поздно на Руси и в Турции могла бы возникнуть идея восстановления империи. Чтобы предотвратить это, с помощью умело разработанного идеологического приема, ложной историко-хронологической версии, русские войска были брошены на войну с Турцией. В областях империи, ставших независимыми, воспоминания становились все более туманными. Из одной и той же, по сути, летописи мировой империи местные историки изготовили множество якобы независимых друг от друга хроник своих местных империй. Арабы стали думать, что у них была своя арабская империя. У немцев появилась на бумаге своя священная империя германской нации. У китайцев своя поднебесная империя. У итальянцев своя римская империя. И так далее. Все эти империи были якобы разными, существовавшими в различные эпохи. Так одна великая империя размножилась на несколько малых бумажных империй. Скажем здесь подробнее. Мы обнаружили многочисленные династические параллелизмы, отождествляющие основные империи далекого прошлого с Монгольской империей 14-16 веков. Таких наиболее значимых наложений оказалось 12. Первый том, второй том. Ничего удивительного здесь нет. Великая империя охватывала практически весь цивилизованный мир. Ее историю записывали хронисты самых разных городов, в том числе и далеких от метрополии. В Европе, Азии, Америке, Африке. Позвоночником всех местных летописей была общая история империи, а особенно события в метрополии в Руси-Орде. На этот общий скелет накладывались местные события. Для разных регионов они были различными, но костяк был общим ордынским. Единую историю единой империи раздробили на множество мелких осколков, в которых, однако, как в голограмме, все-таки застыла отраженная история всей Монголии. Спрашивается, под какими именами отразились в далеком прошлом цари-ханы Руси-Орды? Таких имен у них было много. Ведь каждый ордынский император отразился в региональных летописях под разными прозвищами. Библейским, древнеримским, древнегерманским, древнефранцузским, древнеитальянским и тому подобное. Конечно, трудно удержать в голове все обнаруженные нами соответствия и помнить, какой правитель с каким отождествляется. В КР, приложение 2, мы упорядочили эти сведения. Получился интереснейший список основных фантомных имен каждого ордынского вселенского императора из 14-16 веков. Старые летописи империи 13-16 веков обычно начинались с эпохи Андроника Христа, то есть с 12 века. После раскола империи, искусственного размножения и дробления одной и той же главной летописи на множество провинциальных, Андроник Христос появился в начале письменной истории многих новообразовавшихся государств, но уже как якобы свой местный царь. Его даже стали называть по-разному. Однако в биографии каждого такого местного первого царя неизбежно сохранялись следы жизнеописания Андроника Христа. Где-то они были более явными, где-то менее. Со временем они забывались и стирались. Фантазия поздних летописцев расцветила эти старинные сведения придуманными подробностями. Итак, целью реформирования истории было предотвращение восстановления Ордынской империи. Люди должны были забыть, где находился ее центр. Было заявлено, будто центром была Древняя Италия. Так центр переместили на бумаге в Западную Европу. После этого все попытки расширить границы Российского царства, а такие попытки часто были основаны на подсознательном стремлении к восстановлению единства народов, стали выглядеть как русская агрессия. Аналогичные попытки Турции как турецкая агрессия. Навязывание противнику выгодных для себя ложных представлений – весьма эффективный прием. Народы 17-18 веков воевали не только на полях сражений, но и на страницах учебников по истории. И это понятно. Исторические аргументы часто пускаются в ход для обоснования сиюминутных политических идей. К сожалению, историческая наука переплетена с политикой, в том числе и современной. Это мешает спокойному научному обсуждению накопившихся парадоксов. Сегодня пора уже отрешиться от политических целей 17-18 веков и попытаться совместными усилиями восстановить подлинную картину. 13. Почему в 17-18 веках восхищались античностью? Скалигеровская романовская история приучила нас к следующей интерпретации прошлого. Мол, давным-давно в небольшой скалистой Греции жили замечательные античные греки, а в центре небольшого италийского полуострова – замечательные античные римляне, а в небольшой пустынной Палестине – замечательные библейские персонажи. Все они были, в общем-то, обычными людьми. Библейские герои, например, жили простой жизнью, пасли стада, управляли семейными кланами, перегоняли скот с места на место и тому подобное. Потом библейские и античные персонажи якобы сошли с арены средних веков и были забыты на многие столетия. Однако подсознательная память о них оказалась, мол, столь живучей, что после многих темных веков вся Западная Европа и даже варварская Русь неожиданно вспомнили древность и стали поклоняться смутным теням далекого прошлого. Причем настолько прониклись древнейшими греко-римскими и библейскими воспоминаниями, что руководствовались ими в общественной, религиозной жизни и даже в быту. Все это выглядит странно. Наша мысль проста. Русь-Орда 17 века и только что отколовшиеся от нее территории Западной Европы, где складывались новые государства, Франция, Германия, Италия, были наследниками Монгольской империи, то есть античного Рима равно библейского Израиля. Предав забвению империю и объявив ее царством ордынско-татарского зла, ее наследники в то же время сохранили воспоминания о ней, как о некоем древнем прекрасном царстве под названиями «Античный Великий Рим, Библейский Израиль», и начали поклоняться древним образцам, уже забывая, что на самом деле эти великие предки жили совсем недавно и совсем не там, куда их сослала скаллигеровская история. Отсюда то почитание, каким, начиная с 17 века, стали окружать образы античного Рима и библейского Израиля. Именно поэтому дворцы русских царей и западных властителей 17-18 веков были заполнены изображениями библейских и античных сцен. Именно поэтому 18 век считается веком восхваления античности. Поклонялись вовсе не каким-то ветхим, деревенско-пастушеским сказкам, а недавней и бурной истории своих собственных предков, которые по праву считали себя причастными и которые гордились. Но ввиду изменившейся политики, не под истинным ее названием «Великая Монголия», а под удремненными прозвищами «Античный Рим» и «Библейский Израиль», становятся понятными следующие яркие факты. Любимым и почти исключительным предметом комнатной живописи 18 столетия была эмблема, аллегория, для выражения которой служили, большей частью, готовые образы и формы древней классической мифологии. Это, разумеется, вполне устанавливалось общим характером образованности 18 столетия, воспитанного по преимуществу на классиках древнего греческого и римского мира. Плафоны и стены во дворцах и палатах вельмож покрывались в это время мифологическими изображениями, где языческие божества на самом деле искаженные отражения ордынских ханов 14-16 веков. Полуобнаженные должны были олицетворять заветные мысли и думы современников. Не было памятника. Не было даже торжества триумфального въезда, иллюминации или фейерверка, которые не облекались бы в аллегорические образы, столь любимые тогдашним обществом. Таков был вкус, характеризовавший эпоху. 282.1, часть 1, страница 154. Становятся на свои места и следующие многозначительные факты. На сводах Кремлевской Золотой Палаты были изображены прямо стоящие израильские цари. Первый Давид у дверей, потом Соломон и Роваам по сторонам дверей в Золотую Палату, затем Авия, Ас, Иоасав и, наконец, поясные Иозия, Иоахаз и в своде дверей к Столовой Палате Ахаз. Эти изображения стоящих царей служили как бы твердую, неколебимую опорою для изображений, которые находились на небе, в сводах палаты, где младший царь Иван Васильевич, получавший на главу царский венец выше от рук ангела, принимал в то же время царское достоинство от сонма древних царей Израиля. 282.1, часть 1, страница 161. Все верно. Древними царями Израиля, изображенными на сводах и стенах Московской Золотой Палаты, были, в частности, следующие русско-ордынские цари-ханы. Дмитрий Иванович Донской, он же библейский царь Давид. Сулейман Великолепный, султан Иудеи равно Османии, он же библейский царь Соломон. Георгий Данилович равно Чингисхан, он же библейский царь Авия и библейский царь Аса. Так что старинные оформители Московского Кремля все понимали правильно и аккуратно рисовали вовсе не какую-то туманную аллегорию, а подлинную историю Руси-Орды равно библейского Израиля 14-16 веков. Итак, многое необычного с точки зрения скаллигеровской романовской истории было в Московском Кремле. Но в эпоху оккупации 17-18 веков почти все следы Орды уничтожили. Сегодня нам рассказывают о Кремле XVI-XVII веков в основном словами иностранных путешественников, дипломатов, писателей, купцов, посещавших Москву и оставивших какие-то записи. А где же ордынские авторы и документы? Их сохранилось намного меньше. Нам втолковывают, что в нищей Руси, дескать, плохо писали историю. Усомнимся. Ордынцы писали хорошо и много. Например, создали значительную часть Ветхого Завета, включая Пятикнижие, шестой том. Но в эпоху Великой Смуты и Романовского погрома оккупации не смогли удержать за собой крупные блоки своей истории. Их у них отобрали и приписали другим. А взамен нам придумали и оставили в наследство мрачное татарское иго, до сих пор напористо преподаваемое в школах. 14. Публичное осмеяние некоторых книг Ордынской Библии, организованные западными реформаторами совместно с Романовыми. Как мы показали в шестом томе, значительная часть Ветхого Завета была создана в Руси-Орде 14-16 веков. Более того, некоторые ветхозаветные книги дорабатывались в Москве даже в первой половине XVII века. Однако в эпоху раскола империи вспыхнула борьба между Ордой и Романовыми. В нее была вовлечена и Библия, как священная имперская книга. Романовы вместе с их западными союзниками постарались затушевать подлинный смысл ветхозаветных книг, скрыть тот факт, что в них описывается империя XIV-XVI веков. Потребовалось изменить отношение к Ветхому Завету, отредактировать его с новой точки зрения. Поэтому наряду с переписыванием многих фрагментов Библии под фальшивой маской восстановления древнего текста, Романовы нанесли удар по прежним ордынско-библейским представлениям с неожиданной стороны. Изначальные, уничтожаемые сейчас книги Ветхого Завета решили осмеять, дабы освободить в сознании людей дорогу для новой редакции тех же книг под теми же названиями. Для реализации важного плана в Москву призвали иностранцев, немцев. При царе Алексея Михайловича во дворце явились зрелища театральные. Наша страна совсем неожиданно попала на комедийное действо, в сонм такого же глумотворения, только иначе по-царски устроенного, притом по происхождению немецкого, которому, следовательно, было как-то позволительнее явиться перед глазами старого благочестия. Немцы действовали свои действия из Библии. Казалось, это было делом невозможным для понятий старины. Но такова была сила общего движения нашей жизни, простодушно рассуждает Забелин, не понимая сути происходящего, увлекавшая нас все ближе и ближе к европейскому миру. Невозможное, отверженное суровым ордынским домостроем в одном виде являлось возможным и признанным в другом. И в то самое время, когда шли горячие споры даже только о буквах Писания, на дворцовой сцене действовали комически Библии. Однако же дело не показалось особенно чудовищным, главным образом именно потому, что тут действовали немцы, значит, люди чужие и, наверное, тоже отверженные. Самому русскому как-то неестественно было начать такое небывалое дело. Да и как было осмелиться? Что бы сказали и что бы наделали тогда нововводителю крепкие власти домостроя? 282.1, часть 2, страница 317. Мы видим, как изощренно поступили Романовы. Удар по прежней ордынской Библии нанесли руками немцев, с которых, дескать, и спрос невелик. Они, мол, иноверцы, отверженные. Пусть поглумятся над не очень правильной Библией. Даже интересно, как немцы это будут делать. Видите, как весело, потому что комедия. В итоге в общество успешно из-под тишка внедрили скепсис и недоверие к прежним святыням. Взамен быстро подсунули новые, отредактировав библейский текст в нужном направлении. И громко заявили: а вот теперь все в порядке. Над этой восстановленной Библией смеяться уже никому не позволим. Даже немцам. Потому что теперь отредактированная Библия нас, то есть Романовых и западных реформаторов, вполне устраивает. В частности, все северные следы из Ветхого Завета теперь убраны, и вряд ли кто сможет догадаться, что во многих библейских книгах рассказывается о Руси-Орде 14-16 веков. А чтобы задушить в зародыше всякие сомнения, ведь кто-то из непосвященных спорил, возмущался, громко объявив, что мы не просто отредактировали Библию, а наконец-то восстановили ее старый, забытый, авторитетный текст, написанный много-много лет тому назад, на берегах пустынного Мертвого моря в Палестине, задолго до начала нашей эры. Отсюда видно, с каким напором внедряли Романовы свой новый взгляд на библейскую историю. Вероятно, в то время это не всем нравилось. Многие еще помнили подлинную историю Руси-Орды, понимали, о чем на самом деле рассказывают библейские книги Исфирь и Иудив, и не хотели смотреть на шутовство и осмеяние, которым теперь стала подвергаться прежняя история. Чтобы сломить это неявное, но упорное сопротивление, Романовы приказали всем своим приближенным присутствовать на представлениях в обязательном порядке. Надо думать, когда в дверь стучался царский посланец и вежливо приглашал на комедию, мало кто осмеливался отказаться. Сам по себе факт царского приказа являться в обязательном порядке ясно показывает глубину противоречий, раздиравших тогда общество. Надо полагать, хорошим тоном было не просто посещать библейские комедии, но и убедительно смеяться над нелепыми ассирийцами и заслуженно разгромленными персами, то есть над ордынцами XVI века, над недавними предками некоторых из тех, кто сидел в зрительном зале. Кому-то из придворных XVII века в Москве это было неприятно, но приходилось публично демонстрировать лояльность. Подспудная борьба при царском дворе вокруг библейских комедий была серьезной. Ордынская оппозиция старалась вернуть себе прежнее влияние. Основания для надежд были. Напомним, что в это время и вплоть до середины XVIII века, до разгрома Пугачева, на Востоке существовало огромное ордынское государство, Московская Тартария, которого так боялись Романовы. Четвертый том. Не исключено, что ордынская оппозиция в Кремле рассчитывала на реставрацию Орды в самом сердце России, в Москве, ведь границы Московской Тартарии проходили совсем недалеко. Во всяком случае, как только Алексей Михайлович умер, комедии немедленно прекратились, и шутники подверглись суровой опале. Подняли свои головы Домострой и Стоглав, но потом сторонники Орды все-таки проиграли. 15. Радзивилловскую летопись тенденциозно отредактировали. Сегодняшняя версия русской истории создана в XVIII веке на основании источников, написанных или отредактированных в конце XVII-начале XVIII века. Эта версия написана в эпоху Петра I, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. После выхода в свет истории Карамзина эту точку зрения стали распространять в обществе. До этого с ней был знаком лишь узкий круг лиц. Постепенно ее внедрили в школьный курс. История древнейшей русской радзивилловской рукописи приблизительно такова. Ее изготовили в Кенигсберге в начале XVIII века, по-видимому, в связи с приездом туда Петра I и непосредственно перед этим приездом. Скорее всего, использовали какую-то действительно старую летопись 15-16 веков, но этот древний список подвергся значительной переделке. Прежде чем войти в Радзивилловскую летопись, 4 том, глава 1. Старый оригинал уничтожили. Кенигсбергские несторы XVIII века придерживались в основном романовской версии древней русской истории, изложенной в официальном синопсисе середины XVII века. Хотели создать, а точнее подделать, отсутствующий первоисточник, якобы подлинную древнюю летопись, подтверждающую романовскую версию. Петр одобрил кенигсбергскую работу, и с тех пор Радзивилловская летопись стала именоваться древнейшей русской летописью. Первоисточник по русской истории наконец-то появился. Но на этом деятельность по подведению научного фундамента под придворную версию не закончилась. Для исполнения заказа на уровне европейских стандартов пригласили из-за границы историков Байера Шлецера, Миллера и других. Выполняя данный им заказ, они написали приглаженный вариант романовской версии, отвечающий требованиям исторической науки того времени. Так романовская версия из придворной превратилась в научную. Но все же в Радзивилловской рукописи остались следы переделки. 4 том 1, глава 1. Это могло вызвать лишние вопросы. Поэтому пришлось долгое время держать оригинал рукописи подальше от любопытных глаз. И только спустя более чем 100 лет Радзивилловскую летопись наконец опубликовали, забыв, что делать этого никак нельзя, поскольку теперь тайное стало явным. 16. Общий взгляд на историю Болгарии. Реальная болгарская история известна лишь с 1280 года. Сегодня 1396-1700 годы считаются якобы темным периодом жестокого османского владычества. Даже до 1878 года. Смотри рисунок 97. Ранее 1280 года расположены фантомные отражения эпохи 1280-1700 годов. Искусственный перенос документов в прошлое оголил эпоху 1396-1700 годов и превратил ее в якобы темное время, но зато озарил призрачным светом далекое прошлое. Затем якобы темный период 1396-1700 годов объявили мрачным турецким игом в Болгарии. Многие болгарские летописи погибли и намеренно уничтожены. 6 том 2, глава 9. И на Руси в Болгарии полнокровную историю Орды 14-17 веков назвали эпохой неисчислимых страданий. Так изменением акцентов историю перевернули с ног на голову. Болгарскую летопись 1280-1700 годов следует назвать ханской и османской, равно атаманской эпохой. В то время Болгария была частью Ордынской империи. Список болгарских ханов включает как местных правителей, имперских наместников, так и ханов-императоров всей Великой империи, к их числу относятся Батый и Георгий. Период праболгарских ханов якобы 145-581 годов является дальше всего отброшенным в прошлое дубликатом османской болгарской эпохи 1280-1700 годов. Хана Батыя, например, сместили в фантомный 7 век, то есть на 600-700 лет в прошлое. Другой темный период болгарской истории – византийское владычество 1018-1186 годов, также является фантомным отражением османской равно атаманской эпохи. А когда начались нелепые войны между Романовской Россией, Турцией и Атаманией, Болгария превратилась в один из театров военных действий. Придуманный миф о якобы царившем в Болгарии с 13 века лютом турецком иге грамотно использовали европейские романовские дипломаты 18-19 веков для раскола Турции на мусульманскую и православную части. Поссорили мусульман с православными. Далее мы обнаружили, что старые болгарские тексты, например, «Именник болгарских ханов», написан точно таким языком, как и старые русские тексты, не путать с церковнославянским. Они практически неотличимы ни по языку, ни по форме букв. Если не сказать заранее, что это за текст, старый болгарский или старый русский, вы вряд ли увидите разницу. 6 том 2. Мы легко читали, пользуясь нашим знанием старорусского языка. А вот поздние болгарские тексты мы понимаем уже с трудом. Непривычные окончания, искаженное употребление предлогов, много новых слов. И это понятно. Болгарский язык, произойдя из старорусского в 14-15 веках, со временем отошел от него и стал развиваться более или менее самостоятельно. Далеко он не ушел, однако появились заметные отличия. Болгары 14-17 веков говорили еще на старорусском языке, он же староболгарский или прежний язык жителей Волги, язык Руси-Орды. Практически без изменений он употреблялся в Болгарии вплоть до 18 века. А в 18-19 веках язык специально реформировали, слегка изменили грамматику, и вскоре новый болгарский язык стал отличаться от русского. Хотя они до сих пор близки, полное тождество исчезло. Для чего это сделали? Дабы провести этнически языковую границу между болгарами и русскими. Стремились закрепить раскол империи. Ведь тот факт, что вплоть до 18-19 веков в Болгарии и на Руси был практически одинаковый язык, явно противоречил скалигеровской истории, которая утверждала, будто болгары и русские уже много сотен лет жили как разные народы. Но тогда как же им удавалось так долго сохранять одинаковый язык? Ведь, живя порознь, должны были бы довольно быстро заговорить по-разному. Поэтому мы утверждаем, что реформа болгарского языка проводилась сознательно, закрепляли новый мировой порядок и замазывали вопиющие противоречия в реформаторской истории Балкан. Болгары, придя на Балканы в составе ордынских османских войск в 14-15 веках, были просто русскими. До 17 века связи Балкан с Русью оставались очень тесными, поэтому язык был практически одним и тем же. Что мы и наблюдаем, кстати, для весьма отдаленных друг от друга частей России. Для удаленных областей Монгольской империи, оказавшихся более изолированными от Руси Орды, картина могла быть иной. Язык медленнее всего меняется на его родине. Здесь большое однородное население, а вот сравнительно небольшая группа людей, оказавшаяся вдали от отчизны, например, ордынско-атаманское войско, попадает в чужую лингвистическую среду. Язык завоевателей начинает меняться существенно быстрее из-за иноязычного окружения. Вероятно, нечто подобное произошло с казацкими войсками, пришедшими в 14-15 веках в Египет, отдаленные области Западной Европы, в Азию, Китай, Японию, Америку и так далее. 17. Откуда пришли османы? Сегодня термин «турки» в скалигеровской истории запутан. Упрощая, можно сказать, что турками называют коренное население Малой Азии. Считается, будто османы тоже турки, поскольку историки выводят их из Малой Азии. Якобы они сначала нападали на Константинополь с малоазийского юга, а затем, после безуспешных попыток, переправились в Европу на Балканы и захватили развитые европейские государства. 455. Под конец повернули назад и успешно взяли Константинополь в 1453 году. Согласно нашим результатам, якобы малоазиатское происхождение османов равно атаманов является ошибкой историков. Османы пришли с севера, из Руси-Орды, и были в основном славянами, а частично русскими тюрками, то есть теми тюрками, которые на Руси до сих пор живут в Поволжье. А поскольку атаманы-османы вторглись в 15 веке в Турцию, Византию, с Балкан, то современное население Балкан — это и есть в первую очередь потомки тех самых османов. Именно поэтому знаменитые турецкие янычары были славянами, 5 том. Трудно представить себе странную картину, которую нам сегодня навязывают, будто гвардия янычары, отборнейший элитный корпус османских войск, полностью комплектовался инородцами, славянами. А обычные войска набирались из своих. Причем это длилось несколько столетий. По составу царской гвардии можно судить, какому народу принадлежит ведущая роль в многонациональном войске. Например, наполеоновская гвардия состояла из французов. Затем, как мы уже говорили, в 18-19 веках султанский двор забыл о своем славянском прошлом, смирились с расколом Великой империи и предпочли ориентироваться на Запад. Гвардию несогласных славян-янычар 30 тысяч вырезали в 1826 году. 336, том 5, страница 176. 18. О цыганах. Цыгане – кочевой народ, до сих пор не признающий границы между государствами. Сегодня есть, конечно, и оседлые цыгане, однако традиционный цыганский образ жизни – постоянное перемещение. Существование такого народа вызывает мысль, что когда-то все места, по которым он кочует, входили в состав одного государства. Но тогда царство должно было охватывать огромные пространства Евразии и Африки. По-видимому, его границы примерно совпадают с границами евроазиатской и африканской части Великой империи. Сами цыгане называют себя руманами, румеями, то есть жителями Римской империи. Скорее всего, цыгане – это сохранившийся живой след империи. Когда-то в ней требовалось много народа для обслуживания многочисленных и длинных караванных путей, связывавших отдаленные земли. Современные цыгане – потомки тех, кто когда-то обслуживал эти пути. Сам характер службы предполагал постоянное перемещение вместе с караванами. Вся жизнь проходила в движении. По крайней мере, до начала XX века жизнь бродячих цыган тесно связана с конями. В этом некое воспоминание о службе конюхами на караванных путях. После раскола империи профессиональное сословие со временем превратилось в отдельный народ. 19. Идея Великой империи оказалась живучей. Россия, оккупированная западными европейцами в XVII веке, тем не менее переварила прозападный режим Романовых. Первые Романовы контролировали лишь небольшую часть Центральной России, но впоследствии, уже после войны с Пугачевым, в 1773-1775 годах, укрепившись на престоле и оказавшись во главе огромной страны, Романовы почувствовали себя настоящими хозяевами большого и богатого государства. Они вышли из подчинения, утратили пиетет по отношению к своим прежним хозяевам и решили возродить Российскую империю в широком смысле слова. Ведь смутные воспоминания о Монгольской империи еще бытовали в русских государственных кругах и привлекали многих. Достаточно вспомнить известное завещание Петра I, в котором была выдвинута масштабная программа покорения мира. 4 том 2, глава 2.17. Точно неизвестно, был ли документ написан самим Петром. Некоторые историки оспаривают это. Но достаточно того, что завещание вышло из недр Петровского двора и, следовательно, отражало умонастроение того времени. Хотя программа Петра I не была полностью реализована, однако Романовым удалось восстановить часть прежней Ордынской империи, хотя и в сильно уменьшенном виде. К началу XX века Российская империя приобрела огромное влияние. Западную Европу это, естественно, сильно беспокоило. Так что, может быть, не случайно в России в начале XX века произошла революция, напоминающая смуту начала XVII века. После длительной обработки людей всего мира и искаженной историей сложился образ агрессивной России, которая, благодаря своей якобы врожденной злобности, постоянно стремится расширить зону влияния на весь мир. Новая хронология разъясняет многие накопившиеся недоразумения. Становится ясным, например, что исторически наиболее тесным был союз Руси и Турции. Панславизм и пантюркизм, в общем, одно и то же, поскольку славянское завоевание якобы 4-5 веков и монгольское завоевание 13-14 веков – это славяно-тюркское завоевание, начавшееся с берегов Волги. В русско-ордынской империи славяне и тюрки всегда находили общий язык. У Руси давнее общее прошлое и с Китаем. В эпоху Великой империи Китай был ее частью. Он отделился лишь после ее раскола уже при Романовых. Враждебность Китая к романовской России в манжурскую эпоху объясняется тем, что манжуры вышли из Руси-Орды. Лишь впоследствии манжуры ассимилировались в Китай и стали китайцами, в современном смысле слова. 5 том 1, глава 6. Смутные воспоминания о прежней империи до сих пор живут и в Западной Европе. Хотя люди сегодня этого в полном объеме не осознают, однако монгольское наследие сильно влияет на современную жизнь. Это ярко показали события XX века, когда идею древней Великой империи эксплуатировали различные политики. Например, в Германии и Италии. Оказалось, что эта идея близка очень многим. В данном случае она оказалась нацеленной на войну против СССР в 1941-1945 годах, но это существенно опиралось на ложное понимание истории. В восстановленной нами картине прошлого обнаружился любопытный эффект, который условно можно назвать качанием маятника или пульсацией Великой империи. Монгольская империя то расширялась до значительных пределов, то временно сокращалась. Затем процесс повторялся. Таких пульсаций прослеживается несколько. Сначала древнее царьградское царство, завершившееся смутой XIII века. Затем Ордынская империя XIII-XVI веков, расколовшаяся во время смуты XVII века. Затем Романовская Россия, вновь существенно распространившаяся во все стороны. После чего последовала смута начала XX века. Затем возникновение СССР с большой сферой влияния. Потом новая смута и раскол СССР в 1990-х годах. Повторим, что главным результатом наших исследований является не реконструкция, смотри рисунок 98, а новые методы датирования событий. Именно хронология образует позвоночник истории и лежит в основе реконструкции. 20. Двуглавый орел – символ Монгольской империи. Почему потом он превратился на гербах Западной Европы в одноглавого орла? Двуглавый орел присутствует на множестве памятников Евразии. Двуглавый орел – эмблема Великой империи XIV-XVI веков, распространился по всей ее территории, охватывавшей в ту пору Евразию, значительную часть Африки и Америки. Но потом при искажении древней истории имперского орла отодвинули в прошлое и объявили символом, существовавшим якобы задолго до XIV века. В результате, начиная с XVIII века, историки и археологи, наталкиваясь то тут, то там на средневековые изображения двуглавого монгольского орла, были вынуждены относить многие из них к глубочайшему прошлому. Монгольские орлы есть и на памятниках античного Египта. 7 том 1 глава 5. Например, изображение орлов на храмах египетского Карнака. Иногда головы орлов изображали в Египте змеиными. Это не должно нас удивлять. В русско-ордынской геральдике головы орла тоже иногда похожи на голову змеи. Даже рисовали длинный змеиный язык из клюва пасти. Вот, например, имперский орел на государственной печати Ивана Грозного. Смотри рисунок 86, 4 том 2, глава 2. Две орлино-змеиные головы на длинных шеях, смотрящие на восток и на запад. Так что изображение имперского орла со змеиными головами на храмах Древнего Египта и на печатях Руси Орды 15-16 веков, по сути дела, тождественны. Не исключено, что на ранних ордынских гербах, не дошедших до нас, близость русской и египетской геральдики была еще более явной. Двуглавые орлы на средневековых и античных памятниках – это имперская символика XIV-XVI веков. Все документы, монеты и печати повсюду снабжались двуглавым орлом. Его две головы смотрели на восток и на запад, что символизировало единство Востока и Запада. А двуглавый орел царил практически на всех главных средневековых гербах Европы. Можно перечислить многочисленные памятники сфрагистики и нумизматики средневековой Европы 12-15 века, на которых мы встречаем двуглавого орла, монеты и печати Людвига Баварского, бургграфов Вюрцбургских и графов Савойских, печати короля Венцеля из Люксембургской династии и его же, как короля Чехии, Вацлава IV. Секретные печати, монеты Бертрана III Красивого во Франции, архимандритов Кёльнского и Майнского в Германии, а также монеты Фридберга, города Палермо, Савойи и Нидерландов, 134, страница 13, и так далее. После мятежа реформации большинству западноевропейских орлов-гербов отрубили их восточную голову. После распада империи некоторые отколовшиеся территории Западной Европы сохранили у себя орла в качестве государственного символа, как бы претендуя на часть наследия Ордынской империи и на ее историю. Однако правую голову орла убрали, то есть имперскому орлу отрубили его восточную голову, ранее указывавшую на восточную метрополию империи. Западные европейцы сохранили для себя лишь свою западную голову орла-герба, стремились побыстрее забыть, что совсем недавно существовало единое восточно-западное царство. В результате с 17-18 веков Большинство западноевропейских государственных орлов смотрят на Запад своей уцелевшей головой. Например, современный германский орел-герб. В седьмом томе 1, глава 5, мы прослеживаем превращение, например, германского орла из двуглавого в эпоху 14-16 веков в одноглавого после мятежа 17 века. Двуглавого орла мы видим на старом гербе немецкого города Кёльна. Седьмой том 1, глава 5. Кстати, на головах орла изображены челмы или тюрбаны. Нечто подобное есть и на гербах императоров Фридриха Барбароссы и Конрада. Затем эти ордынско-османские тюрбаны превратятся в царские короны. Такие реформаторские короны на орлах мы видим уже на гербе Романовых и на гербе Габсбургов, начиная с 17 века. Изображение челмы или тюрбана на головах орла на старых гербах империи было естественно. Ордынские и османские цари-ханы, как впоследствии турецкие султаны, часто носили на голове челму или тюрбан. А на немецкой карте Тироля 1662 года мы уже видим одноглавого орла, смотрящего на запад. Седьмой том 1, глава 5. Отход Германии и Австрии от Монгольской империи стал фактом, и его начали понемногу отмечать в государственной символике. Так и появился реформированный германский одноглавый орел. На первых порах старую символику корректировали осторожно и осмотрительно. Двуглавого монгольского орла сначала как бы разрезали пополам. Хотели подчеркнуть раскол империи на западную и восточную части. Интересно изображение четырех орлов на гербе Берлина 1740 года. Смотри рисунок 99. Восточный орел какое-то время сохранялся, как воспоминание о прежнем единстве империи. А вот центральный, то есть главный орел, уже уверенно смотрит только на запад. Для усиления над ним нарисовали еще одного западного орла. Смысл понятен. Германия и Западная Европа откалываются от метрополии. Потом восточного орла убрали вовсе, когда опасность возрождения империи сочли уже несущественной. Из четырех берлинских орлов остался один. Сегодняшний одноглавый германский орел, глядящий на запад. Есть западноевропейские гербы, хотя их мало, где одноглавый орел смотрит на восток. Например, на одном из германских баронских, баринских гербов. Седьмой том 1, глава 5. Может быть, данный род хотел подчеркнуть свою приверженность идее Монгольской империи? Среди военных баварских гербов баронов равно баринов мы видим и османские полумесяцы. Седьмой том 1. Но потом все эти имперские верноподанные группировки были раздавлены мятежниками. Уцелевшие приняли новые правила жизни. Отрубание восточных голов у орлов-гербов было одним из элементов нового мировоззрения в Европе. Любопытен герб на карте 1634 года города Женевы и Женевского озера. Одноглавый орел смотрит на запад, но очевидно, что на этом месте раньше был ордынский двуглавый орел. Чтобы не тратить много усилий на переделку, реформаторы просто закрасили правую сторону орла и нарисовали ключ. Смотри рисунок 100. А может быть, так поступали не только в Женевской провинции, превращая двуглавого орла в одноглавого путем воинствующего разрезания пополам. Затем, когда мятежные эмоции спали, стали просто рисовать западного орла. Насколько нам удалось выяснить при анализе гербов, карты и тому подобного, реформаторы всегда закрывали лишь правую, то есть восточную половину орла. То есть закрывали неприятный восток. Для себя оставляли хороший запад. На карте 1634 года Польши, Силезии и Богемии мы видим одноглавого польского орла, смотрящего на восток, и одноглавого богемского орла, смотрящего на запад. Смотри рисунок 101. У западного орла, парящего над Богемией и Моравией, прямо на груди все еще красуется огромный османский полумесяц. Седьмой том 1, глава 5, четвертый том 1, глава 10-2. Надо полагать, потом богемские и польские реформаторы спохватились и осмелели, и неприятный им имперский полумесяц убрали, дабы забыть недавнее прошлое, когда османско-ордынский полумесяц царил над всей Европой, и не только над ней. Вряд ли сегодня в Богемии кто-либо помнит, что когда-то эта страна была накрыта крыльями орла с османским полумесяцем на груди. В символике Западной Европы 18-19 веков уцелели кое-где и двуглавые орлы, но преобладают одноглавые, западные. Нам неизвестно ни одного официального западноевропейского герба какого-либо значительного государства 17-19 веков, где одноглавый орел смотрел бы на восток. Если таковые и есть, то их очень немного. Романовы сохранили двуглавого орла как символ своей новой России. Лелеяли мысли восстановить огромную империю, но уже под своей властью. Во всяком случае, такие замыслы приписывают Петру Первому. 4 том 2, глава 2.17. 21. В эпоху Реформации создали образ корабля дураков, над которым заставили потешаться всю Европу. Реформаторы осмеивали Ордынскую империю. В эпоху Реформации в Европе сотворили впечатляющий образ корабля дураков, КАЗ. Конечно, в обществе всегда обсуждалась тема умных и дураков, но только в эпоху Реформации этой теме придали прям-таки государственное звучание. В форме иносказаний ее стали пропагандировать, внедряя в общественное сознание. Якобы в 1494 году публикуется книга Себастьяна Бранта «Корабль дураков». При этом у Бранта идет речь то о корабле дураков, то о целом дурацком флоте. 93.1, страница 683. Книга богато иллюстрирована, причем не кем-нибудь, а самим Дюрером. Впрочем, мы показали, что произведения, приписываемые ему, созданы, скорее всего, столетием позже, в 17 веке. Но так или иначе, иллюстрации к «Кораблю дураков» выполнены выдающимися мастерами. Саму книгу Бранта избрали лишь как предлог для обнародования большого числа гравюр на тему «Корабля дураков», поскольку они мало связаны с содержанием книги. Их смысл отразили в подписях. Шумный успех книги обязан именно гравюрам. Теперь понятно, над какими дураками призывали издеваться. Над Великой Империей, над ее учреждениями, над православной верой, над казацкими равно израильскими войсками. Впрочем, еще стоявшими гарнизонами в Европе 16-17 веков. Мятежники и провокаторы пока еще их опасались, а потому смех и сатиру вуалировали, не указывая напрямую цель нападок. Призывали как бы повеселиться над дураками вообще. И в самом деле, разве мало вокруг нас дураков? Приговаривали прогрессивные писатели, разрушители империи. Формально их было трудно обвинить в оскорблении империи. Как только кого-либо вызывали в местный имперский суд, тоже, кстати, уже погруженные в атмосферу брожения и указывали на недопустимость издевательств, например, над Ордынской армией, то реформаторы увертливо отвечали: «У нас и в мыслях ничего подобного не было. Это мы бичуем дураков вообще». Демагогия была продуманной. Книги, гравюры, брошюры, пропагандистские листовки успешно играли свою роль. Из-под тишка внедряемый скептицизм, лишь слегка замаскированные призывы не повиноваться империи, активно распространялись среди населения. Расшатывали прежнее единство, общность культуры, языка, религии. Попытки далекой центральной власти воспрепятствовать всему этому лишь подогревали у какой-то части западного населения интерес к запретному плоду и наталкивались на сопротивление западных наместников, уже зараженных идеей мятежа. Вероятно, именно тогда и внедрили в психологию людей правила: раз что-то запрещается, значит это интересно. Подтекст был таков: мы, орденские наместники, как бы запрещаем вам читать печатаемые нами же мятежные призывы против империи. Но на самом деле это и есть правильная литература. Антигосударственную борьбу прикрыли лозунгом «войны с глупостью». Расчет был на то, что в метрополии империи не станут возражать, если некоторые западные чиновники начнут бороться с таким очевидным пороком, как глупость. Как стало ясно потом, мятежники подтачивали основы государства. Корабли империи стремились пустить ко дну, для начала объявив его кораблем дураков. Саму империю обозвали дурацкой, а потому, дескать, нет смысла ее сохранять. Пусть даже большинство населения Европы привержено имперской идее, все равно царство надо расколоть. Образ корабля в качестве символа империи, плывущего по бурному морю событий, управляемого царями-ханами, кормчими корабля, возник, вероятно, еще в XIV-XVI веках. И в наше время иногда говорят о корабле государства, ведомом твердой рукой властителя, о мудром кормчем, стоящем у кормила корабля, о достойных людях, твердо вставших у штурвала. «Корабль дураков» имел огромный успех, сатира неоднократно переиздавалась и переводилась на иностранные языки. Книга послужила образцом для других сатирико-дидактических произведений так называемой «литературы о дураках», распространившейся в Германии в XVI веке. 93.1, страница 10. Когда империю раскололи и разрушительные призывы вроде «корабля дураков» утратили актуальность, решили грамотно затушевать прежний поджигательский смысл. Сначала ненавязчиво, а потом все громче стали рассуждать, что корабль дураков — это просто средневековая шутка, сборник карикатур, которыми их мудрые авторы бичевали человеческие недостатки. Дескать, воспитывали людей в духе благородства. Потомки реформаторов вскоре забыли о прежнем смысле пропагандистских погромных акций и стали изучать их в научных трудах как странноватые проявления народных обычаев. А вот, например, западные европейцы в XVI-XVII веках вдруг ни с того ни с сего полюбили презрительно мочиться на османский полумесяц. Обычай даже вошел в пословицы. Отчего бы это? Анализ содержания корабля дураков обнаруживает интересные обстоятельства. Оказывается, подлинную суть удается приоткрыть, привлекая вроде бы не относящиеся к теме материалы о средневековых карнавалах. Сегодня нам втолковывают, будто западные европейские карнавалы XVI-XVII веков были обычными праздниками, на которых люди просто отдыхали, радовались жизни. Однако это было совсем не так. Во всяком случае, на первых порах. Судите сами. Оказывается, в эпоху Реформации корабль дураков объявили символом ада. Его призывали взять штурмом в беспощадном бою. 415.1, страница 152-156. То есть монгольскую империю заклеймили как адскую, как империю зла. Под такими лозунгами в Европе, в частности в Германии, начали устраивать пропагандистские спектакли-тренировки, а потом, уже после раскола империи, радостные карнавалы в знак освобождения от власти Руси и Османии. Корабль дураков как символ ада изображен на многих рисунках. К.А.З., глава 2. Кстати, сам Мартин Лютер, вероятно, был все-таки сторонником Монгольской империи, хотя сегодня его причисляют к реформаторам. Вероятно, его идеями и популярностью умело воспользовались уже после его смерти, извратив и направив в выгодное русло. В ответ на разнузданный политический карнавал якобы 1539 года Лютер в послании из Виттенберга охарактеризовал Шембартлауф карнавал как особо безбожный спектакль, высказывающий пренебрежение Евангелию и поэтому неугодный Богу. Историки отмечают выдающуюся роль карнавала 1539 года в истории Шембартлауфа. Заключалась она не только в актуальном религиозно-политическом аспекте, но и в чрезвычайно зрелищном и искусном оформлении корабля и всей процессии. 415.1, страница 153-154. Кого размещали на корабле дураков, символизировавшем империю? Вот ответ. В шутовском доме, стоявшем на полозьях адовой повозки, 1520 год, находились танцующий черт, шуты, женщины, согласно другому свидетельству, черт, турок нехрист, шут и голая женщина. 415.1, страница 149. Голых женщин устроители выставляли на показ, дабы толпе было интереснее смотреть и чтобы собрать побольше зрителей. А главными персонажами предполагались турки-нехристи. Реформаторским пальцем указывали на подлинных плохих людей – османов и ордынцев, которых нужно изгнать из Европы. Итак, корабль дураков равно адову повозку во время западных вакханалий штурмовали, захватывали с боем. Тем самым кораблю равно аду, придавался военно-политический смысл. Реформаторы были откровенны и не скрывали целей своей пропаганды разрушения Монгольской империи с оружием в руках. В красочное оформление спектаклей и инструктажей вкладывались немалые средства. Призывали талантливых режиссеров, художников, актеров, писателей, политиков. Надо полагать, уклоняться от участия в подобных идеологических балаганах становилось опасным. Могли обвинить в имперских симпатиях. В результате сборища приобретали грандиозный размах. После раскола империи карнавалы и инструктажи стали не нужны. Свою разрушительную роль они сыграли, поэтому их отменили. Вместо языческого Шембертлауфа в 1649 году был введен особый христианский день покаяния, поста и молитв. Кое-что от Шембертлауфа сохранилось в состязаниях и процессиях различных гильдий, но как единое целое он больше не возродился. Но еще в XVI, XVII, XVIII веках продолжали создаваться иллюстрированные хроники Шембертлауфа, закрепившие его проказы и красоты для вечности и вославившие нюрнбергских патрициев. 415.1, страница 156. Все ясно. Сделавшие свое дело и ставшее ненужным оружие отправили в музей и уклончиво назвали милыми проказами и красотами. Мол, мы всего лишь красиво веселились и мило проказничали. Теперь будем прославлять наше недавнее прошлое, когда мы так успешно сожгли адову повозку. А империя, дескать, раскололась сама собой. Мы тут ни при чем. 22. Как создавали правильное искусство? Мы показали, что реформаторы 17-18 веков иногда использовали известные имена старинных художников, писателей эпохи империи для того, чтобы после гибели или намеренного уничтожения их произведений, объявленных неправильными, приписать этим авторитетным творцам более поздние правильные шедевры, созданные уже в духе скаллигеровской истории. Так поступили с творчеством художников Альбрехта Дюрера и Санти Рафаэля, картографа Герарда Меркатора и так далее. Седьмой том. Нечто похожее проделали и с драматургом Вильямом Шекспиром, Шайека. Очистив, в частности, XVI век от многих подлинных первоисточников, реформаторы были вынуждены населить его фантомами, а для этого предприняли большие усилия. На примерах Дюрера, Рафаэля, Меркатора, Шекспира выясняется, что работало несколько групп анонимных авторов, среди которых были и весьма талантливые. В тайне от широкой общественности создавались древние произведения, датировки которых умышленно отодвигались в прошлое. Анонимность была важна для успеха проекта. От авторства, но не от денег, отказывались ради идеи, которую считали очень важной. Создавали список своих гениев, писали подлинные биографии, рисовали подлинные портреты, объявляли о находках бесценных реликвий. Локон волос великого писателя, настоящая посмертная гипсовая маска и тому подобное. Была развернута пропагандистская кампания. В школьные программы, в популярную литературу вбрасывались рассказы о наших правильных гениях. Художники рисовали картины на нужные темы, композиторы создавали оперы и оратории. Выражаясь современным языком, правильных авторов всячески раскручивали. Вокруг них вскипала бурная реклама. Их превращали в символы реформации, использовавшиеся в идеологической борьбе, а также для правильного воспитания молодежи. Новые образовавшиеся западные элиты, выросшие из мятежа и переворота, стремились поскорее провозгласить и утвердить свою независимость и значимость, не только в политике, идеологии и религии, но и в живописи, литературе, музыке, науке, военном деле. Создав необходимый базис, тут же объявили Западную Европу центром всего-всего. Работы оплачивали щедро. Деньги появились, поскольку после падения Великой империи провинции перестали выплачивать дань Руси-Орде и Османе-Атамане. Кроме того, большие богатства были вывезены из Руси во время Великой смуты XVII века. А сегодня исследователи то тут, то там наталкиваются на следы этой закулисной активности реформаторов. например, в случае Шекспира, но, не понимая уже сути дела, расценивают открывшиеся факты мистификации или фальсификации лишь как отдельные и изолированные, на фоне, в общем-то, правильной истории. Это неверно. Проблема куда глубже. Ее мы и вскрываем. 23. Метод поиска соответствий между языками. Обнаруживаем слова из разных языков, близкие по звучанию и одновременно близкие по смыслу. После того, как математическими и астрономическими методами мы восстановили костяк правильной хронологии, интересно взглянуть на эволюцию языков и письменности. В Монгольской империи основными языками были славянский и тюркский. Государственным языком был славянский. После раскола империи в ее отделившихся осколках реформаторы решили создать новые языки, дабы отделиться от метрополии и в языковом отношении. Для этого в 16-17 веках новые правители призвали специальных людей, которым поручили придумать новые языки. Для этого и создали науку лингвистику. Тогда она служила практической цели. Однако в основе спешно создаваемых языков древнелатинского, древнегреческого, французского, английского, немецкого, испанского, итальянского и так далее неизбежно лежал славянский язык в широком его понимании. А другого материала у реформаторов просто не было. Следовательно, придуманные языки должны были нести на себе славянский отпечаток. В седьмом томе 2 мы привели многочисленные свидетельства этого. Ранее на славянские следы либо не обращали внимания, либо замалчивали, поскольку люди 18-20 веков привыкли к ошибочной хронологии, в которой сама мысль о происхождении древнейшей латыни от славянского языка была недопустима. Новая хронология снимает этот негласный запрет. Какими методами пользовались реформаторы-лингвисты? Мы обнаружили несколько приемов. Они оказались достаточно простыми. Перечислим некоторые из них. В древности написание некоторых славянских букв еще не устоялось. Не было зафиксировано даже их положение на строке. Одну и ту же букву, например, «ша», могли писать по-разному. Положив на бок, получалось «е» или «э». Перевернув вверх ногами, получалось «т» или «т» рукописное. В разных областях империи бытовали и слегка разные написания одних и тех же славянских букв. В то время трудностей прочтения не возникало, поскольку население владело славянским языком, и различные ориентации одной и той же буквы не мешали людям понимать друг друга, а также письменные тексты. Лингвисты заморозили многие из этих разнообразных написаний букв и объявили их очень древними, не имеющими отношения к славянским. Традиция чтения старинных текстов по-славянски была тем самым нарушена. Следующее поколение молодых людей, которых стали учить в реформаторских школах уже по-новому, ничего не знало о прежних правилах чтения. Родители уходили из жизни, и носители старинной языковой традиции постепенно исчезли. Таким образом, молодежь быстро переучили. А их дети уже тем более росли в атмосфере новых правил чтения. Многие старые тексты стали непонятными и забывались. Например, это русские надписи. Много времени для такой прогрессивной реформы не нужно, всего лишь 1-2 поколения. Затем, когда к XIX веку откровенно политическая задача создания новых языков была в основном решена, лингвисты утратили свой государственный статус реформаторов. В XIX-XX веках их роль свелась к поддержанию недавно придуманных языков. Лингвистическая наука сосредоточилась на решении своих внутренних задач. В XIX-XX веках занялись реконструкцией истории древних языков, ошибочно относя их возникновение, например, латыни, в глубочайшую древность. Забыв, что все это происходило сравнительно недавно, всего лишь 150-200 лет тому назад. Другой реформаторский прием 17-18 веков хорошо виден на примере французского языка. Заставили население не озвучивать, то есть не произносить вслух, некоторые буквы или сочетания. Современный пример. Вместо «пижот» следовало теперь читать «пижо». В результате озвученный текст стал не похож на старинный оригинал. Такой прогрессивный прием был эффективен, поскольку погрузил в забвение прежнее славянское звучание многих старинных слов. Раньше в ходу было два способа прочтения слов. Слева направо, как у современных европейцев, и справа налево, как у арабов и евреев. Реформаторы активно воспользовались этим. Во многих случаях они меняли направление прочтения слов. В результате старинные славянские слова становились трудно узнаваемыми. В русской традиции утвердительный кивок головы означал и означает согласие, а покачивание головы влево-вправо означает отрицание. В эпоху реформации на территории Болгарии эти жесты поменяли местами. И теперь здесь кивают головой в знак отрицания и покачивают в знак согласия. Мы обнаружили многочисленные параллелизмы славянского языка с латинским. Сейчас в нашем словаре параллелизмов около 3520 русских слов. Оказалось, что от них произошло по крайней мере около 3400 смысловых кустов латинских слов, около 2750 кустов английских слов и около 1170 кустов немецких слов. Основное внимание мы уделили латинскому языку, считающемуся сегодня фундаментом многих западноевропейских языков. Всего в нашем словаре оказалось около 20300 слов, считающихся сегодня иностранными, латинскими, английскими и так далее. То есть от 3520 смысловых славянских кустов в средние века суммарно произошло около 20300 иностранных слов. Следовательно, в среднем из каждого славянского куста возникло примерно по 6 иностранных слов. 20300 делим на 3520 равно 5,77. Такого количества базисных слов около 2800 или даже 3520 смысловых кустов, оказавшихся в итоге в нашем словаре, было, по-видимому, вполне достаточно для содержательного общения людей в средние века. При этом мы обнаружили далеко не все такие соответствия. Принцип сравнения, предложенный нами в качестве основы словаря параллелизмов, достаточно прост, хотя, по-видимому, является новым. Мы искали слова, одновременно близкие по смыслу и близкие по звучанию. То есть предложили метод смысловых уравнений. Уточним нашу мысль. Во-первых, двигаясь, например, по русско-латинскому словарю, мы искали славянские слова и означающие то же самое, то есть имеющие тот же смысл, латинские слова, обычно указанные в словаре как переводы этого русского слова. Иначе говоря, параллельные славянские и латинские слова должны быть примерно одинаковы по смыслу и похоже звучать. Затем мы обработали и латинско-русский словарь, то есть, двигая шаг за шагом по латинским словам, мы анализировали их русские переводы, отыскивая соответствие, близость смысла и одновременно близость звучания. Во-вторых, обнаружив означающие одно и то же и одновременно близко звучащие слова-синонимы, русские, латинские, наоборот, латинские, русские, мы сравнивали их написание, то есть буквы и передаваемые ими звуки. В результате выяснились те переходы, которые превратили когда-то славянские слова в латинские. При этом становилось ясно, какие именно звуки в какие переходили, какие буквы переворачивались, какие зеркально отражались и тому подобное. В итоге нам часто удавалось реконструировать превращение славянских слов в латинские. Другими словами, приравнивая по смыслу два слова, а именно русское и соответствующее ему латинское, мы получаем смысловое уравнение, из которого ясно, какие переходы звуков и букв произошли. Метод смысловых уравнений полезен при анализе происхождения многих современных языков от славянской первоосновы в эпоху 14-16 веков. Некоторые из параллелизмов лингвисты замечали и раньше, но оценить их и проделать в полном объеме работу, подобную нашей, им мешала скалигеровская хронология, фактически накладывавшая запрет на подобные сравнения. Основное внимание мы уделили славянско-латинским соответствиям, ведь латинские корни присутствуют во многих европейских языках. Так что, установив происхождение классической латыни и славянской первоосновы, мы автоматически предъявляем много славянских корней и в других западноевропейских языках. 24. славянский и латынь. Из новой хронологии следует, что письменность возникла более или менее одновременно с созданием языков. Люди общались не только устно, но и письменно. Собеседники воспринимали слова не только по звучанию, но и по написанию. Однако в то время начертания букв могли путаться. Это искажало слова и звуки. Никаких суффиксов, приставок, корней и тому подобное люди тогда не знали и воспринимали слово целиком, как оно звучит. Лишь потом, в 17-19 веках, возникли лингвистические теории, изучающие составные части слов. Особо важно обнаруженное нами большое число славянско-латинских соответствий. А ведь историки и лингвисты хором уверяют, будто латинский язык невероятно древний. Якобы в те времена, когда древнейшие римляне изысканно рассуждали на сладкозвучной латыни о математике, поэзии и судьбах мироздания, остальные народы Евразии, за исключением, конечно, еще более античных и изящных греков, еще ютились в холодных пещерах у чадящих костров, обменивались неуклюжими жестами и гортанными звуками. Ни о каких славянских языках, а уж тем более о славянской письменности, якобы еще нет и речи. Эта картина в корне неверна. Лингвистические теории происхождения и эволюции языков целиком и полностью покоятся на предполагаемой заранее известной из коллегеровской хронологии. С изменением хронологии радикально меняются и теории. Своими внутренними методами лингвистика не в состоянии определить не только абсолютные датировки, но в подавляющем большинстве случаев даже относительные. Итак, в латинско-русском словаре мы анализировали все подряд латинские слова и все их русские переводы-синонимы. Таких синонимов обычно несколько. В большом числе случаев прямо среди них обнаруживалось русское слово, искажением которого когда-то и получилось соответствующее латинское слово. Причем, сравнивая русский оригинал и его латинское отражение, означающее то же самое и похоже звучащее, мы обнаружили типичные переходы согласных. Такие искажения объясняются неустойчивостью написания некоторых букв. В 13-17 веках использовалось несколько алфавитов, где одни и те же буквы согласные изображались в общем одинаково, но их положение на строке иногда менялось. Букву «П» могли записывать как «Б», «Q», «Д», что и привело потом к переходу звука «П» в звуки «Б», «Q», «Д». После застывания новых западных языков, возникших из славянского, подобные колебания окостеневали и фиксировались в учебниках. Приведем пример. Латинское слово «mixtio» означает «смешивание», «смешение». Вероятно, славянским словом-оригиналом здесь является «мешать». Сравнивая «мешать» и его латинское отражение «mixtio», мы обнаруживаем, что русское «ш» здесь перешло в латинское «x». Еще одна иллюстрация. Латинское слово «моение» означает «городские стены», «укрепление», «укрепленное место», «оплот». Возникает мысль, что славянским оригиналом здесь было слово «тын», откуда, кстати, и русская «стена». Сравнивая «тын» с его латинским отражением «моение», мы видим, что русское «т» перешло здесь в латинское «м». И понятно почему. Ведь русское «т» писалось так же, как «м», то есть в виде трех палочек с черточкой наверху, что практически тождественно с латинским «м». В таком виде согласная «м», русская «т» с тремя палочками, и вошла в некоторые латинские слова. 25. Одно и то же слово могли читать по-разному. Филологи, воспитанные на скаллигеровской хронологии, считают, что переходы и путаницы звуков происходили в основном в дописьменную эпоху, то есть определялись лишь разными произношениями у различных народов, разными гортанями. Поэтому, дескать, говорить о возможных переходах звуков из-за путаницы букв ввиду их близкого написания нельзя. В основе такого мнения лежит гипотеза, будто языки сложились ранее письменности. Согласно же новой хронологии, многие языки возникли уже в эпоху письменности. Поэтому переходы звуков часто возникали из-за путаницы изображенных на бумаге букв, одна и та же буква, по-разному записанная на строке, могла привести к путанице звуков. Такие переходы согласных не просто теоретически возможны, но были обнаружены нами при решении смысловых уравнений. Скаллигеровская хронология многое поставила с ног на голову, в том числе и в лингвистике. Обнаруженное нами большое число совпадений между основными, первичными словами русского и латинского языков нельзя считать случайными. Возникает вопрос, кто у кого заимствовал слова? Какой язык от какого произошел? Получилось ли латинское «пьедестал» – «пьедестал»? Слиянием русских слов «пита» равно «педе» и «стол» равно «стал». Или же наоборот, два древних русских слова «пита» и «стол» получились расщеплением попавшего на Русь загадочного заморского «пьедестал». По нашему мнению, в этом случае, как и во множестве других, налицо явное заимствование в латынь из русского. При этом смысл, в общем, сохранялся. Например, латинское «musterda» равно «мышиный помет» скорее всего возникло при слиянии славянских слов «мышь» плюс «срать». Вряд ли процесс был обратным, чтобы древнее латинское сладкозвучное «musterda» раскололось позднее на два славянских слова «мышь» и «срать», которые начали жить самостоятельной жизнью. А мы обнаружили еще один эффект. Иногда славянские слова превращались в иностранные в результате перестановки согласных внутри слова при его ошибочном прочтении. Дело в том, что в XI-XVI веках порядок букв в слове точно не фиксировали. Буквы писались не строго одна за другой вдоль строки, как сегодня, а иногда друг под другом сбоку, вверху или внизу, имели разный размер и наклон. Буквы клали на бок, переворачивали или зеркально отражали. Слово «рисовали» в виде кучки букв, порядок прочтения которых мог быть разным. Каждый способ прочтения кучки иероглифа определялся траекторией движения глаза, порядком перехода взгляда от буквы к букве. Поэтому из одного слова иероглифа могли вычитывать разные слова. Смотри рисунок 102. Ломаные линии, последовательно проходящие через белые точки, показывают разные прочтения одной и той же кучки букв. 7 том 2. Здесь мы сталкиваемся со следами старинной записи слов в виде картинок и иероглифов, как в Древнем Египте. Если смысл текста был забыт, то сложную картинку могли потом прочесть по-разному, что приводило к путанице. Повторим, что слово могли читать как слева направо, так и справа налево. Например, русское «колос» и русское «злак» могли получиться друг из друга при обратном прочтении и переходе «с-з». Кроме того, раньше слова писались без огласовок одними согласными, поэтому позднейшие огласовки одного и того костяка согласных могли разниться. «Колос» равно «клс-злк» равно «злак». По-видимому, христианская псалтырь и древнеегипетская книга мертвых – это, в общем, одна и та же книга. Либо же, что точнее, обе они восходят к одному первоисточнику. 5 том 2, глава 4.8. Вероятно, люди, записавшие псалтырь в ее более или менее современном виде, имели перед собой старый иероглифический текст, записанный картинками. Их прочтение было неоднозначно, а кроме того, смысл текста был почти забыт. Отсюда и повышенная образность в псалтыре, и постоянные повторы. Одна и та же картинка описывается словами по нескольку раз. Псалтырь выглядит необычно по сравнению с поздними текстами, которые писались уже буквами, упорядоченными вдоль строки. Поэтому сегодня псалтырь местами воспринимается тяжело. Псалтырь, вероятно, частично была написана самим Христом. Она доносит до нас переживания Христа во время гонений на Него, затем Его воцарение и в последние дни перед казнью. Некоторые псалмы из старой церковно-славянской псалтыри, возможно, являются не переводами, а оригиналами. Мы уже говорили, что Христос долгое время жил на Руси и, скорее всего, хорошо говорил по-славянски. ЦРС, глава 3. 26. Идолопоклонство. Приведем пример того, как путаница в смысле слов приводила к серьезным последствиям. Слова «дол», «долу» означают «низ», «низменность», «долина», «подол» у платья. По Владимиру Далю «долу» – «внизу», «на земле», «к низу». Вспомним также церковное выражение «долу», «вниз», «низко», «низменно». Например, «поклониться долу». Вероятно, отсюда произошло слово «идолопоклонники», то есть «те, кто низко кланяется». «Долу» плюс «поклонники» – «долу» поклониться. Первоначально так обозначали всех верующих, глубоко кланяющихся при молитвах, касающихся пола рукой или даже головой, лбом. Да и сегодня мусульмане, становясь на колени, как в первоначальном христианстве 12-15 веков, при поклонах дотрагиваются лбом до земли. Такие же глубокие поклоны, но слегка в иной форме, до сих пор сохранились и в православной церкви. Но в 16-17 веках, после религиозных расколов, в первую очередь в Романовской России и в Западной Европе, где пока еще был в ходу славянский язык, хотя его уже активно вытесняли нововведенными языками вроде латыни, прежде нейтральному слову «идолопоклонники» придали отрицательный, осуждающий смысл. Романовы сменили в России стиль храмов, характер церковной жизни. Четвертый том. А в отколовшихся частях Великой Империи некоторые исходные православные обычаи тоже изменили, дабы отделиться от метрополии и в религиозном смысле. Сегодня католики обычно уже не совершают глубоких земных поклонов. В западноевропейских храмах исчез обычай становиться на колени во время службы. Вместо этого сделаны длинные скамьи сидения, перед которыми помещается доска приступка, вроде ступеньки. В определенные моменты молитв ее нужно лишь слегка коснуться коленом, оставаясь по-прежнему в сидячем положении. Отделившись в религиозном смысле, западные пастыри осудили и заменили некоторые прежние православные кафолические ритуалы, в том числе изменили направление крестного знамения. А в мусульманстве, тоже отколовшемся от первоначального христианства, крестное знамение отменили вообще. Реформаторы воспользовались тем, что русское слово «долу» означало также «низменно», «низкий» и тенденциозно истолковали его в отрицательном смысле. В результате в 17-18 веках слово «идолопоклонники» в некоторых церковных кругах стало восприниматься осуждающе, мол, те, кто поклоняется плохим богам. То же самое проделали и со словом «идол», то есть фактически «долу», которое сегодня расценивается как нечто примитивное, какое-то неправильное божество, «идол». Так заменяли белое на черное и наоборот. 27. Астрономические датировки новой хронологии. Первое. 1725 год. Гороскоп, относящийся к правлению внука самого первого китайского желтого императора, Хуан Ди. Якобы первая половина третьего тысячелетия до нашей эры. А на самом деле 6 марта старого стиля 1725 года. Смотри третий том 2. Или нашу книгу «Пегая Орда». Второе. 1741 год. Зодиак FZ Фальконетто из Мантуи. Роспись на стене так называемого «Зала Зодиака Фальконетто» во дворце Секонда Палацина Джиа Далла Валле, Италия, Мантуя, якобы 1520 год. На самом деле 3-4 июня старого стиля 1741 года. Г.Р. Введение. Третье. 1741 год. Римский зодиак F.A. Юпитера. Якобы античная резьба на камне. На самом деле. 5 июня старого стиля 1741 года. Е.Р. и З. 4. 1781 год. Зодиак Урана. RP1 в палате суда в Падуе. Роспись стен верхнего зала. Италия. Падуе. Якобы 1315-1317 годы. А на самом деле 23-25 апреля 1781 года. ГРК, глава 4. Глава 9. Эпоха 19 века. 1. Критика хронологии Скалигера. Сомнения в правильности принятой сегодня версии имеют большую традицию. Перечислим некоторых ученых, критиковавших хронологию Скалигера Питавиуса и считавших, что подлинная хронология древности была существенно другой. Д. Арсила, 16 век, профессор Саламанкского университета. Сведения о его исследованиях туманны. Известно лишь, что Д. Арсила доказывал, что древняя история сочинена в средние века. Первый том. Исаак Ньютон, 1643-1727 годы. Великий английский ученый, математик, физик. Много лет занимался хронологией. Опубликовал большой труд «Исправленная хронология древних царств». Первый том. Жан Гардуэн, 1646-1729 годы. Крупный французский ученый, автор многочисленных трудов по филологии, теологии, истории, археологии, нумизматике, директор французской королевской библиотеки. Написал несколько книг по хронологии, где подверг резкой критике все здание скалигеровской истории. По его мнению, большинство памятников античности изготовлены существенно позже или являются подделками. Петр Никифорович Крекшин, 1684-1763 годы. Личный секретарь Петра I. Написал книгу, в которой подверг критике принятую сегодня версию римской истории. Во времена Крекшина она была еще совсем свежей и не рассматривалась как нечто очевидное. 4 том 2, глава 2.30. Роберт Балдауф, немецкий филолог второй половины 19-го, начала 20 века, приват-доцент Базельского университета, автор книги «История и критика» в 4 томах. На основании филологических соображений сделал вывод, что памятники античной литературы имеют гораздо более позднее происхождение, чем принято считать, созданное в средние века. Первый том. Эдвин Джонсон, 1842-1901 годы. Английский историк. В своих трудах подверг скалигеровскую хронологию серьезной критике. Считал, что ее нужно существенно укоротить. Первый том. Николай Александрович Морозов, 1854-1946 годы. Выдающийся русский ученый-энциклопедист. Совершил прорыв в исследовании по хронологии. Подверг развернутой критике скалигеровскую хронологию и историю. Предложил идеи нескольких новых естественно-научных методов анализа хронологии. Первый том, глава 1. Вильгельм Камайер, конец 19 века, 1959 год. Немецкий ученый-юрист разработал методику определения подлинности старинных официальных документов. Обнаружил, что почти все античные и ранние средневековые западноевропейские документы являются позднейшими подделками или копиями. Сделал вывод о фальсифицированности древней и средневековой истории. Написал на эту тему несколько книг. Эммануил Великовский, 1895-1979 годы. Врач-психоаналитик. Родился в России, жил и работал в России, Англии, Палестине, Германии, США. Написал ряд книг на тему древней истории, где, опираясь на исследования Н.А. Морозова, но нигде не ссылаясь на него, отметил некоторые противоречия в истории. Пытался объяснить их с помощью теории катастрофизма. На Западе считается основателем критической школы в хронологии. Однако, по сути дела, и Великовский пытался защитить хронологию Скалигера от слишком крупных преобразований. Тот факт, что в Западной Европе труды Великовского по истории знали лучше, чем значительно более ранние и содержательные труды Морозова, послужил тормозом к развитию новой хронологии на Западе. Итак, необоснованность скалигеровской хронологии достаточно четко указана учеными 17-19 веков. Был сформулирован тезис о фальсификации античных текстов и старинных памятников. Но никто, кроме Морозова, так и не смог найти путей к построению правильной хронологии. Однако даже ему не удалось ее создать. Его версия оказалась половинчатой и унаследовала ряд существенных ошибок хронологии с Калигера Петавиуса. 2. Еще и в XVIII веке правление Романовых оставалось во многих отношениях оккупацией России иностранцами. Список действительных членов Российской академии наук XVIII-XIX веков. С приходом династии Романовых правящий слой России стал состоять в значительной степени из иностранцев. Романовские историки увертливо придумали этому объяснение. Дескать, Романовы из лучших побуждений призвали на Русь просвещенных иностранцев, дабы с их помощью вытащить страну из болота отсталости и невежества, сделать из русских скотов людей, как говорил Петр I. 336, том 5, страница 569-570. Засилье иностранцев на Руси, не ослабевавшее в первые 200 лет правления Романовых, было оккупацией бывшей метрополии Монгольской империи. Крепостное право было введено Романовыми и являлось прямым порабощением коренного населения на завоеванных иностранцами землях Руси. Обратимся к истории Российской академии наук. Она создана в 1724 году по указу Петра I. 736, книга 1, страница 5. Нам внушают, что Петр I, не найдя талантов на Руси, призвал западноевропейских ученых, дабы они просветили дикую Россию и вырастили себе достойную смену из местных, малообразованных молодых людей. Среди ученых, призванных из Европы, были действительно выдающиеся мыслители, например, гениальный математик Леонард Эйлер. Однако при этом обычно обходят молчанием тот факт, что все члены Российской академии наук, начиная с 1724 года вплоть до 1742 года, сплошь иностранцы, за исключением лишь одного – Ададурова Василия Евдокимовича, избранного в академию в 1733 году. 736, книга 1. Таким образом, на протяжении первых 20 лет российскими академиками были практически одни иностранцы, но и после этого подавляющее большинство академиков были иностранцами вплоть до 1841 года, когда ситуация наконец изменилась. 736, книга 1, страница 50. В 1841 году были избраны 20 новых академиков. Среди них уже нет ни одного иностранца. Чтобы оценить картину в целом, мы построили график, смотри рисунок 103, 7 том 1, глава 1, где показан процент иностранцев среди академиков Российской академии от момента ее основания в 1724 году вплоть до 1917 года. Вдоль оси времени отмечены все годы выборов в академию. Для каждого из них подсчитывался процент иностранцев, ставших академиками в этом году. На графике эта величина сохраняет постоянное значение вплоть до следующего года выборов. Вопрос о том, кто из академиков иностранец, а кто нет, решается очень просто. В издании 736 для каждого иностранного члена академии указано его первоначальное иностранное имя. На рисунке 104 мы приводим сглаженный график. Он получается из предыдущего усреднением по десятилетиям. Отчетливо видно, что в подавляющем большинстве случаев до 1841 года академиками становились иностранцы. Этот важный факт нам объясняют примерно так. Мол, на протяжении более чем 100 лет иностранным членам Российской академии не удавалось вырастить себе достойную смену из русских ученых. С огромным трудом благожелательные и деликатные иностранцы искали на просторах России редкие таланты, но находили катастрофически мало. Дикая азиатская страна, леса, снега, медведи. Вот и приходилось вновь и вновь обращаться к просвещенной Европе и привозить оттуда достойных ученых. Но дело не в отсутствии талантов на Руси. В начале 17 века Русь была завоевана иностранцами, которые отнюдь не заинтересованы в возрождении империи. в 4 томе 2, глава 2.31-32, мы опубликовали материалы о тяжелой борьбе, начатой Михаилом Васильевичем Ломоносовым с академиками-историками, являвшимися иностранцами. Поэтому полезно понять, сколько же академиков-историков в Российской Академии Наук 18-19 веков были иностранцами. Кто создавал романовско-миллеровскую версию? Оказывается, все до единого академики-историки, вплоть до Ломоносова, являлись иностранцами. Их 11. Среди них такие уже известные нам творцы русской истории, как Миллер, Герест, Фридрих и Байер Готлиб или Теофил Зигфрид. Таким образом, на протяжении первых 18 лет существования Академии наук русскую историю писали исключительно иностранцы-академики. Они-то и заложили ее фальшивые основы. Лишь в 1742 году академиком был избран Ломоносов. 736, книга 1, страница 14. Первый отечественный академик, бывший не только естествоиспытателем, но и историком. Оказавшись внутри академии, он быстро разобрался в происходящем. И тут же вспыхнула непримиримая борьба между ним и академиками-иностранцами за правильное освещение русской истории. Сопротивление, оказанное Ломоносову, было сплоченным и яростным. На рисунке 105 приведен график, показывающий, какой процент среди избранных в данное десятилетие академиков-историков в Российской Академии Наук составляли иностранцы. На протяжении более чем 100 лет график почти не отклоняется от 100% значения и лишь в середине 19 столетия начинает падать, дойдя к 1900 году до нуля. На протяжении 117 лет в Академии наук от 1724 до 1841 года из 34 академиков-историков было всего лишь 3 русских академика. Это М.В. Ломоносов, Е.О. Ярцов и Н.Г. Устрялов. 736, книга 1. 736, книга 1. Все остальные, 31 академик, были иностранцами. Таким образом, вплоть до середины XIX века доля иностранцев-историков превышала в Российской Академии 90%. На протяжении более чем 100 лет иностранцы полностью контролировали написание русской истории. Именно они решали, какие русские документы следует уничтожить, какие переписать, какие сохранить. Отечественные историки были выставлены за дверь, отстранены от архивов и первоисточников. И лишь начиная с 1841 года среди академиков-историков стали в заметном числе появляться отечественные ученые. Но было уже поздно. Фальшивый фундамент русской истории уже заложен и прочно забетонирован иностранцами. Результаты деятельности иностранцев-историков нам хорошо известны. Сегодня их последователи убежденно рассказывают нам, например, будто до Петра I в России не было морского флота, будто бы Петр впервые приказал строить в России сначала простенькие ботики, а потом корабли. Нанятые Романовыми историки начисто вытерли из истории грандиозные морские экспедиции 15-16 веков, когда русско-ордынский и османский, равно атаманский флот, колонизировал, например, Америку, и не только ее. При этом ордынские войска пересекали океан не в утлых бревенчатых долбленках, а на кораблях с несколькими рядами тяжелых пушек. 6 том 2, глава 6. Всю русскую историю ранее 17 века иностранцы-историки объявили пещерным средневековьем. Так нас учат до сих пор. Вдалбливают молодежи неправду. К счастью, много следов истины сохранилось. 3. Финансовая структура касты Великой Империи, средневековое иудейство. Остановимся на интересном вопросе о финансовой системе империи и о сословии казначеев. Новая хронология существенно меняет наше представление, например, о месте иудеев в Средневековье. Этот вопрос многих интересовал и интересует. Обычная точка зрения, что иудеи – это религиозная общность, которая давным-давно по каким-то не очень ясным причинам рассыпалась по всему миру, вряд ли удовлетворительно. Почему эта и только эта общность рассеялась и не исчезла? Если бы древнее иудейское государство было каким-то очень большим, то картина стала бы понятнее. Тогда иудеи сохранились бы в силу своей многочисленности. Но нет, нам говорят, что древнее иудейское государство очень маленькое. Но таких небольших царств погибло много. А вот иудейская община сохранилась. Причем она распространена по всем цивилизованным странам. И повсюду занимает заметное положение в общественно-политической жизни, науке, культуре и, конечно, в финансах. Обратимся к истории Великой Империи. Какое место занимали в ней предки современных иудеев? В империи прослеживается идея муравейника или улья. Создавались сословия, наследственные кланы, занимавшиеся тем или иным специальным родом деятельности. Следы кастовой имперской системы сохранились в Индии с ее кастами воинов, рабочих, священников и тому подобное. В недавней русской истории мы знаем, по крайней мере, один такой пример. Это каста сословия священников. До второй половины XIX века священником на Руси мог стать только сын священника и дочери священника. Закон отменили лишь в XIX веке. Это обстоятельство широко обсуждалось в русском обществе. Вероятно, в русско-ордынской империи были касты, профессиональные цеха, в частности, сословия финансовых, так сказать, банковских работников. Они обслуживали бухгалтерию империи, разбросанную по Евразии, Африке и Америке. Жизнь огромного царства невозможна без налаженного финансового механизма. Сюда входил не только финансовый аппарат царя хана в Ярославле, равно Великом Новгороде, но и множество контор бухгалтерий, разбросанных по всему миру от Америки до Китая. 5 том 1 глава 12.4. Сюда относилась организация торговли Востока и Запада, сбор дани, выплата зарплаты, контроль над потоками драгоценных металлов, финансовое обеспечение войск и тому подобное. Работа требовала большого внимания к деталям, своеобразной квалификации, умения производить расчеты, предполагала определенную жесткость к нарушителям финансовой дисциплины. Отсюда склонность к построению сложных систем правил, что ярко проявляется, например, в Талмуде. И, конечно, кровью всей этой огромной имперской системы были деньги. У людей, которые из поколения в поколение занимались деньгами, вырабатывалось стремление всегда быть возле них. Среди людей, имеющих отношение к денежной системе современного мира, вероятно, много потомков старого имперского финансового сословия. Их должно быть много в банковской сфере. Внутри одного профессионального цеха, естественно, могла сложиться религиозная общность, которая затем и вошла в современный иудаизм. В империи царила веротерпимость, и ни одна из религий не преследовалась. Нас могут спросить, почему же тогда не возникла, например, военная религия, которую исповедовали бы все воины империи? Ответим так. Большую роль играл род деятельности. Ведь ясно, что внутренние связи в сословии ордынских финансистов, работников имперской денежной системы, существенно сильнее, чем, скажем, профессиональные связи в касте ордынских воинов. Банкиры в тогдашней Америке и банкиры в тогдашней Европе теснее связаны, чем воины в Америке и воины в Европе. Ничего удивительного здесь нет. Просто разный характер деятельности. И потому финансовое сословие было особым среди структур империи. Другие сословия могли быть пронизаны разными религиями. А вот финансовый цех оказался более однородным в религиозном смысле. Впрочем, у иудеев были, да и есть, религиозные разногласия. Ясно, почему имперскому финансовому цеху не нужно никакого специального отдельного государства. В каком-то смысле оно у него было. Это вся Ордынская империя. Современный космополитизм – это отчасти наследие, воспоминания об огромном поле финансовой деятельности, распространившийся на все земли от Америки до Китая. Отсюда слабая привязанность к месту рождения, к земле предков, легкой смены места жительства. В эпоху империи все это объяснялось профессией имперского казначея. Работники имперской казны часто переезжали с места на место. Их могли послать на работу в самые отдаленные земли. Вместе с этим неизбежно возникало стремление к сплоченности, определенной замкнутости. Итак, в XIV веке возникла Монгольская империя. Ее создатели, русско-ордынские цари-ханы, начали упорядочивать жизнь на гигантских территориях. В частности, создали денежную систему империи и обслуживающие ее сословия людей. В XVI веке в этом финансовом сословии господствовал иудаизм как религия. Возможно, не только в этом сословии, но в нем он был всеобщим или почти всеобщим. Ввиду специфики своей деятельности, контроль над деньгами империи. Сословие приобрело власть, которая никак не предусматривалась основателями империи. Тогдашние цари-ханы не осознали вовремя грозившей им опасности. В XVI – начале XVII века империю развалили. На ее обломках расцвела власть денег. Становится ясно, почему после распада империи в ее осколках государствах Европы начались революции. Смысл событий прост. Империю развалили руками военных имперских наместников. В Германии, Франции и так далее. Они сразу получили неограниченную власть на местах, превратившись в независимых королей, герцогов и так далее. Простодушно думая, что победили именно они. Они ошибались. Теперь с ними стали разбираться по отдельности. Кому-то отрубили голову, кого-то смело возмущенный народ. Движущей силой всех подобных революций были все те же деньги. В результате открыто провозгласили превосходство денег над знатностью, над древностью рода. Это лозунги французской революции, английской революции. А в Ордынской империи царил принцип древности и знатности рода. Знатность уважалась и давала права на власть. После мятежа реформации на первое место выступило богатство. Знатность ушла в тень, а кое-где была объявлена плохим признаком. А наша мысль, что средневековые иудеи или их значительная часть произошли из казначеев империи, подтверждается источниками. Например, о короле Венцеславе сообщается. Сообразно одному из решений Нюрнбергского сейма 1390 года, король приказал евреям, не следует забывать, что по современным юридическим понятиям они и все их имущество составляли собственность казны Священной Римской империи, выдать все находившиеся в их руках залоги и долговые обязательства. Евреи должны были подчиниться правительственному распоряжению. И подчинились. Оно само собой разумеется, что немного спустя, после этого финансового оборота, дела оказались в том же самом положении, как и прежде. 304, том 2, страница 449. Все ясно. Имперское правительство приказало своей казне простить долги рыцарям. Дело происходит после затяжной войны. Казна прощает долги. Но беднее от этого не становится. Через некоторое время все возвращается в прежнее положение. Империя не обеднела. Ситуация, когда средневековый рыцарь требует денег, причем не у кого-нибудь, а именно у еврея, вошла в литературную классику. Вспомним хотя бы пушкинского «Скупого рыцаря». Воин почему-то убежден, что деньги еврея – это его рыцаря деньги. По крайней мере, он имеет в них свою неоспоримую долю. А еврей уверяет его, что денег больше нет. Обычный разговор с бухгалтером, казначеем, который всеми силами старается ограничить выдачу наличных. Рыцарь же настойчиво требует отдать причитающееся ему имперское жалование. Характерно, что гонения на иудеев в Западной Европе начались сразу же после развала Ордынской империи. В лютеранском хронографе 1680 года читаем, что в 1615 году древнее содружество между странами «Восставися» жидом из в Урмации и Зыте повелено. 940, лист 424. То есть древнее содружество между странами восстановлено, иудеям приказано выйти из Урмации. По-видимому, имеется в виду какое-то ограничение в правах или изгнание иудеев в 1615 году, то есть сразу после Великой Смуты. Тут очень любопытное упоминание вскользь о древнем содружестве стран Западной Европы. Как мы теперь понимаем, содружество было вхождением в единую империю. После распада империи большая часть ее чиновников и воинов, в том числе и рядовых работников имперской казны, иудеев, оказались под подозрением в реформаторском западном обществе. В Европе возникли знаменитые гетто. Почему считается, что именно иудеи написали Библию? Как мы теперь понимаем, это не совсем так. Здесь мы сталкиваемся с терминологической путаницей, типичной для средних веков. Библейские книги написаны самыми разными людьми. Например, Ветхий Завет написан в основном богословцами. Так переводится на русский язык слово «иудей», славящими Бога священниками, шедшими в войсках орды Атамании на завоевание мира, земли обетованной. Слово «еврей» раньше означало просто «священник». Это видоизменение греческого слова «иерей». Оно легко переходит в слово «еврей» из-за двоякого прочтения церковно-славянской буквы «ижица». Библия написана орденскими священниками, то есть евреями, или славящими Бога, то есть иудеями. 4. Как управлялась империя? До сих пор сохраняются психологические следы того, что когда-то именно Русь-Орда была метрополией Великой Империи. А народы России до сих пор плохо дрессируются, в них еще жив дух прежней вольности, дух хозяев империи. Силен здравый смысл, довольно скептичное отношение к писанным законам. Стремление жить по понятиям, как предки. И это естественно, ведь законы писались империи для других, то есть для покоренных провинций. С другой стороны, российская вольница сочетается с глубоким монархическим чувством, проявившимся и в 20 веке. На Руси всегда готовы умереть за царя, за идею. В других цивилизованных странах люди легче склоняются перед писанным законом. Возможно, потому что они являются потомками не только завоевателей, равно монголов, но и местного покоренного населения, которое было вынуждено в свое время подчиниться приказам метрополии, то есть Руси-Орды и Атамании. Как управлялась империя около 300 лет, с 14 по 16 век? Каким образом Руси-Орде удалось мобилизовать столь много воинов, чтобы колонизировать обширные земли? Одно дело быстро покорить территории. Для этого, ввиду слабой заселенности многих областей Евразии и Америки, часто хватало небольших, но хорошо вооруженных и обученных отрядов. Но совсем другое дело затем долго поддерживать порядок и воспитывать местное население целых континентов. Кроме того, как удавалось без промедления передавать из центра Руси-Орды приказы удаленным войскам, администрации, банкирам? Ведь в то время не было быстрых средств связи, вроде телеграфа, радио, телефона. Как же хан-царь правил гигантской, евразиатской, плюс африканской, плюс американской империей, над которой никогда не заходит солнце? Во-первых, начиная с 15 века в империи сложились два согласованно правящих центра. Один в Руси-Орде, именовавшийся также Израилем, а другой находился в Царьграде, столице Атамании, называвшейся также Иудеей. Кроме того, Израилем или Иудеей иногда именовалась и вся империя. Когда имелись в виду, соответственно, военные аспекты ее деятельности, либо культурные и религиозные. Русь в основном контролировала Западную Европу и Азию, а Османия – Средиземноморье, Ближний Восток и Африку. Америка, колонизированная в конце 15 века, была под совместным управлением Руси-Орды и Османии равно Атамании. Во-вторых, важным цементирующим фактором была общая христианская вера, распространенная Ордынской империей равно Израилем по всему тогдашнему миру. Монгольские миссионеры, шедшие в израильских войсках крестоносцев, равно ордынцев, создавали на колонизированных землях филиалы католической православной церкви, чем обеспечивали духовное единство населения империи. Религиозная общность – один из краеугольных камней, на которых несколько сот лет зиждилось имперское могущество. Единая христианская церковь выполняла важную государственную функцию. Именно поэтому западные мятежники XVI-XVII веков нанесли первый удар именно по православию. 6 том 2, глава 1. Прогрессивная религиозная реформа помогла разделить царство на куски, каждому из которых досталась как бы своя новая религия – протестантизм, католичество, ислам и так далее. В-третьих, в фундаменте империи лежала ее профессиональная военная организация, то есть орда равно рать. Не следует думать, будто в каждом городе или поселении империи, от Китая и Европы до Африки и Америки, обязательно стоял военный гарнизон ордынцев-казаков. В этом не было необходимости. Небольшие, но хорошо вооруженные отряды находились лишь в крупных центрах, откуда время от времени выходили в отдаленные области для сбора дани или карательных акций. Такая форма контроля, когда профессиональные войска появляются изредка, но действуют быстро, публично и жестко, особо эффективна. Немаловажным был страх подданных перед центральной далекой властью. Вовсе не нужно постоянное присутствие ордынского отряда в каждом поселении. На это не хватило бы солдат и оружия. Правители понимали, что отдаленная, но неотвратимая угроза более действенна, чем постоянное квартирование войск на виду населения. Потомки ордынских завоевателей оставили костяк знати, сложившийся на местах, например, в Европе, Японии, Китае. 5 том 1, глава 12-12. Устойчивость империи покоилась на подавляющем военном превосходстве Орды, сложившемся в XIV веке и обеспечившем саму возможность такой грандиозной колонизации мира, подобной которой потом уже никогда не было. В самом начале XIV века в Руси Орде открыли промышленное производство железа и пороха, создавшее огнестрельное вооружение, включая пушки. Важным фактором была казацкая конница, выросшая в бескрайних степях Руси. Ничего сравнимого за пределами Руси не было. Монгольская конница, вооруженная мушкетами и сопровождаемая артиллерией, фактически не встречала сопротивления. Как мы знаем на примере взятия в 1453 году Царьграда, то есть Ветхозаветного Иерихона, 6 том 1, глава 5-3. В случае необходимости к стенам упорно сопротивлявшихся городов тут же выдвигалась тяжелая артиллерия, быстро проламывавшая любые каменные стены. Впрочем, в большинстве случаев было достаточно лишь демонстрации мощи, чтобы в корне давить попытки неповиновения. Скорость передачи военных и административных приказов ограничивалась, конечно, транспортными возможностями тех времен. Но, во-первых, как нам сообщают летописи, Орда создала эффективную сеть дорог и конного сообщения вдоль них. 4 том 1, введение 3. Во-вторых, главной задачей монгольских наместников от Америки до Китая было обеспечение порядка, сбор дани и отправка ее части в метрополию. Все это не нуждалось в мелочном регулировании из центра и делалось местной администрацией без того, чтобы каждодневно подкрепляться приказами из Москвы или Царьграда. Гонцы посылались по крупным и неординарным вопросам. В этих случаях курьеры, надо полагать, передвигались быстро.